эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2017 года, понедельник. По одному из старинных 17 день, месяц Вьюка Стужа, 7525 лета, шестица. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Школа жизни, школа слова». И наш сегодняшний собеседник, я теперь буду называть сказитель, Сергей Павлов. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. А то как-то вот мы называем автор, соведущий. Непонятно, что такое соведущий, что такое автор, что такое соавтор. Ну, автор, понятно, сделал. А вот сказитель, тот, кто сказ делает, кто рассказывает, кто помогает разобраться. Сереж, напомни о себе чуть-чуть, буквально там несколько слов. Кем ты являешься, что делаешь? И мы-то начнем уже к теме переходить. Кем я являюсь? Обычным человеком. Что я делаю? Изучаю эту жизнь, пытаюсь ее познать и делюсь своим опытом с окружающими людьми. В целом так. Скромно, но со вкусом. Я от себя добавлю, что Сергей – это один из создателей культурно-ведического центра «Слово», и сейчас он возглавляет его, и очень достаточно активно проводятся занятия. Вы, наверное, видели или слышали интервью, которые были сняты и выложены у нас на канале YouTube, на нашем канале радио, как раз из Суздали, где проходила вторая сессия, где я присутствовал. И мне очень понравилось то, что там происходило, окружение, люди, интерес, который там был проявлен и так далее. Вот, поэтому я думаю, что Сергей немножко скромничает, конечно, скромность украшает мужчину до определенного момента. Вот я немножко так еще раскрыл, что Сергей, он один из организаторов этого ведического центра слова. Ну а поскольку центр слова, то у нас и в нашей теме эфира присутствует слово под названием «Слово, образ, слово». И мы начинаем уже рассказывать о том, что же такое школа жизни, школа слова. Пожалуйста, Сергей, тебе микрофон. Благодарю, Алексей. Но мы потихонечку в процессе передачи, наверное, коснемся уже непосредственно того, что мы делаем. Но все-таки сначала давайте поговорим о том, что происходит вокруг нас, ну, конкретно каждого человека непосредственно. Дело в том, что все мы здесь живем, как это ни странно, для того, чтобы достигать каких-то результатов. Почему как это ни странно? Потому что на самом деле очень много мировоззренческих позиций, в том числе религиозных, которые нам так или иначе рассказывают о смысле жизни. Что это такое и что с этим делать. То есть то, к чему стремиться. Дело в том, что именно добро, именно результат и есть тот самый смысл жизни. Вот человек, что бы он ни делал, самосовершенствовался, наслаждался или боролся, или наоборот защищал, так или иначе он все равно творит добро. И это добро может быть материальным, моральным, духовным. Но в любом случае результатом нашей деятельности является именно творение добра. Сама суть нашей жизни – это есть творение добра. Человек в сегодняшнем нашем мире продолжает это делать так же, как, в общем-то, на протяжении всей своей исторической ниточки. И какое это добро зависит исключительно от самого человека, но и не только, а от той системы общественного устройства, в котором он находится. Потому что, ну вот если взять зернышко, вот простое зернышко, оно останется зернышком и не вырастет, если не будет среды, то есть почвы. И эта почва, эта среда, это и есть наша общественная жизнь, это наше взаимодействие, это и есть та самая среда, в которой мы прорастаем, вот зернышки, то есть наше добро в них прорастает. И очень важно это взаимодействие. Без этого взаимодействия, без этого ресурса, ну, собственно, и добро будет таким не очень существенным, мягко так скажем. Человек учится жить всю свою жизнь. Сначала он учится ходить, потом он учится писать, читать, потом он учится что-то делать, то есть обретает некую профессию, ищет себя в жизни, строит семью. Все это для него происходит в первый раз. Первый раз он становится мужем, женой. Первый раз он становится родителем. Первый раз он становится дедушкой или бабушкой. Первый раз он становится бригадиром, директором. Первый раз он становится президентом. Всякий раз, когда человек достигает чего-то нового, качественно нового, он все это делает в первый раз. И что делать и как делать, ему по своей сути на самом деле неизвестно. Есть некая уверенность, есть некий потенциал, что он с этим справится. А как надо на самом деле, в большинстве случаев человек не представляет. И вот именно вот это познание непознанного, обретение того, что никогда не имел, это и есть то, ради чего мы здесь все живем. Это и есть обретение, умение преодолевать, умение находиться в нужных ситуациях, умение быстро принимать правильные решения. Именно правильные. Потому что правда или правильность, она является мерилом, мерилом между людьми. И если это мерило будет переменной, а не постоянной, то, соответственно, и правда будет переменной. И мы с вами все это видим на протяжении нашего исторического пути. В каждое время свои правители пишут свои правила жизни. И они работают до тех пор, пока эти правители правят. Как только правители перестают править, приходят новые правители со своими новыми правилами жизни. И это наша действительность. Можно, конечно, на это не обращать внимания, уйти в лес, пойти по пути монаха, по пути отшельничества, и не обращать внимания на то, что происходит в обществе. Но все равно суть правды, что это такое, не меняется. А общественное устройство, любое общественное устройство, общественное взаимодействие, оно зиждется именно на взаимопонимании. А взаимопонимание предполагает взаимодействие. То есть, ты меня любишь? Да. А за что? То есть, вот такие вот простые вот вещи. Ты мне, я тебе. Я тебе дам это, а ты мне что? То есть, вот это вот взаимодействие как раз признак того, что появляется общество. Оно есть. И взаимодействие бывает разных уровней. Я просто сейчас привел примеры очень примитивные. И вот это взаимодействие, оно что дает конкретно каждому человеку? Но конкретно каждому человеку дает то необходимое, что ему надо для того, чтобы он сотворил добро. Свое добро. Категории добра я не хочу приводить. На самом деле их огромное количество. Я бы хотел поделиться своим пониманием вот этой сути, до которой я докопался. Я занимался на протяжении последнего года изучением учебников, обычных учебников, которые были в гимназиях, в школах советского периода, 19 века и 18 века. Об этом я скажу немножечко вкратце, просто суть всего вот этого процесса учебного, который заложен в учебниках, она проявляет как раз общественный уклад, который был на то время, когда существовал этот учебник. Учебник — это ведь книга, по которой учили, как жить. По сути дела, это книжка жизни. Именно эти знания, которые были в этом учебнике, они давались подрастающему поколению, которое на этом строило свое будущее, свое понимание. Почему сегодня в России говорят об единых учебниках, об едином понимании истории? Абсолютно очевидно, что именно учебник, как важная и нужная книга, формирует мировосприятие подрастающего человека, формирует его отношение к тем или иным вещам, то есть в основу закладывает фундамент его восприятия мира и фундамент ценностей или правил. Поэтому важен так учебник. То же самое было и раньше. То же самое было и раньше, но с одним небольшим отступлением. Очевидно было мне, погружаясь, так скажем, вот в древность, ну, не такую древность, которую мы исчисляем тысячелетиями, а вот нашу официально задокументированную российскую древность, которая, ну, по сути дела, до Петра Первого имеется в огромном количестве. Старше Петра Первого, там уже начинаются вопросы. Вот дальше мы пока не будем идти, вот до Петра Первого. Даже вот углубляясь в 300 лет, начинаешь понимать, насколько раньше учебники давали детям больше свободы, больше правды, больше системности в познании нового. И сегодня то, что мы имеем, это большое количество ограничений. И с каждым годом, с каждым десятилетием их становится все больше и больше. Именно эти ограничения, они в нас вызывают вот некое желание сопротивляться этому. Вот можно сказать, что вот борьба с системой, о которой очень многие говорят, это, по сути дела, борьба с тем восприятием, которое было заложено в нас этими учебниками, этой системой подачи мировосприятия. И как это ни странно, раньше, буквально 100 лет назад, в учебниках было гораздо больше объяснений мира, миропорядка, объяснений энергетической составляющей мира, объяснение духовной составляющей мира. Сегодня наша образовательная система в нас воспитывает исключительно интеллект, исключительно логику, рациональность, исключительно силу, наверное, своего ума, энциклопедичность. Тем самым мы сталкиваемся с такой проблемой, что человек воспринимает мир очень ограниченно, исключительно только умом. И я бы хотел сегодня, чтобы данная передача, которую мы решились провести, была именно вот в рамках того, что сегодняшнее количество людей, ну, большая часть людей воспринимает мир исключительно умом. А что такое воспринимает исключительно умом? То есть доказательства нужны. Ну, нужны факты, нужны аргументы. То, что есть чувства, предчувствия, подсознание, сознание и так далее. Все эти вещи для человека умного, который пользуется исключительно умом, они просто информация. Человек умный не знает, что с этим делать. Он умеет только работать с мыслями, их упорядочивать, их систематизировать, их складывать в категории, в понятия. Сегодняшний человек, современный человек, умный человек, это человек, который живет по понятиям. И эти понятия в нем были заложены учебниками, школой, системой образования. Эти понятия были взяты в учебниках, тоже из ниоткуда. То есть ничего из ничего не бывает, вы все прекрасно знаете. Так вот, в наших советских учебниках, у наших советских учебников тоже есть источник. Это предыдущий учебник. Мои исследования показали, что приблизительно где-то 20-25 лет, это вот как раз тот период, в которых обновлялась мысль в учебниках. Можно сказать, научная, педагогическая мысль. она обновлялась, обновлялась, обновлялась, обновлялась и продолжает до сих пор все это дело работать. Приблизительно 20-25 лет. То есть, иными словами, у педагогической мысли тоже есть свои предки, то есть свои источники. И как это ни странно, на Петре Первом это ничего не заканчивается. На Петре Первом, с Петром Первым, к нам пришли новые знания, для нас новые знания. То есть мы от образного восприятия мира пришли к отцифровке. Именно при Петре Первом стали числа, которые писались буквами, переводиться в цифиру, к которой мы все так привыкли. Именно с помощью цифиры нам объяснили, что такое пространство. То есть вся современная сакральная геометрия, она построена на цифре. Не на буквах, не на образе, а на цифре. И мы с этой цифрой хорошо работаем. Вот даже такой пример взять. Вот все мы с вами знаем, в школах проходили, как можно считать столбиком многозначные цифры, как можно делить, как можно умножать. Ручкой на бумажке. То есть это система работы с цифрами. И она просто так не могла родиться при Петре Первом. Эта система была взята откуда-то. И эта система была просто через учебники, через образовательный процесс внедрена в наше общество через учебники. И именно вот этот скелет, он был принят основной массой населения, которые уже выросли, воспитались на этом, как правда. И это стало передаваться из поколения в поколение. Я не хочу сказать, что это что-то плохое. Нет, я просто на этом примере показываю саму системность, каким образом мы получаем знания, а если точнее сказать, уверенность в этих знаниях. Почему мы именно доверяем этому? А доверяем мы любому новому знанию, только с помощью практики. Применив его в своей жизни, мы понимаем, что это работает. И если это нам удобно, то мы начинаем этим пользоваться все чаще, чаще и чаще, а потом это до нас доходит просто на автомате. И мы уже даже не включаем свой ум для того, чтобы взять в руки нож и заточить карандаш. То есть человек, который это делал многократно, для него это не составляет никаких усилий. Или взять руки топор и наколоть дрова. Тот, кто делает это в первый раз, для него это требует больших усилий, нежели тот, кто это делает постоянно. То есть это уже навык происходит. И вот когда человек обладает навыком миропонимания, ему крайне сложно в таком случае усомниться в этом. Я не за то, чтобы во всем сомневаться. Я за то, что логика должна быть везде. Для всех умных людей должна быть логика и целесообразность. Ну так вот, если технология, которая работает, но менее эффективна, мы ей пользуемся, мы достигаем одного результата. А если технология более эффективная, но более трудоемкая, мы здесь уже думаем, нам использовать привычную, пусть подольше, либо новую, но более совершенным. А что такое новое? Это надо поучиться, надо опять заново пройти школу жизни, получить новые знания. И вот это вот новое, это давно хорошо забытое старое. Это есть наша ведическая природная школа жизни, то есть взаимодействие с природой. Природа — это источник знаний наших практических. И постигать природу только исключительно умом, мы можем прийти только к исключительному конкретному результату. Не целому, а частичному. Это тоже данность, это тоже факт. Язык, как система коммуникационная, сегодня у человека воспринимается, как само собой разумеющийся. И мы сегодня, говорим на русском языке. Учим иностранный язык, то есть английский, французский, немецкий. Кто-то сейчас учит китайский. Это другая система. Совершенно другая. Если, допустим, латинообразные языки русскоязычному человеку даются очень легко, то восточные языки, допустим, корейский, японский, вьетнамский, для русского человека даются крайне трудно. Так же, как для китайцев дается русский язык очень трудно. То есть получается, что язык — это некая система мировосприятия. Причем может даже совершенно не похоже быть на ту систему, к которой мы привыкли. Именно это разнообразие в нашем современном мире как раз показывает всем умным людям, что это разнообразие есть, и что есть в этом отличие. Дальше вступает, опять же, логика. А что такое язык? То есть из чего он состоит? Мы все учили русский язык в школе. Я имею в виду как предмет, и у нас было несколько учебников. И нам язык рассказывает, что есть некое слово. Что такое слово? Вот если коснуться под объединяющего определения, определений у этого понятия очень много, но определяющее слово, которое есть абсолютно во всех определениях, что слово — это часть речи. Часть речи — это и есть слово. И дальше уже, что называется, его применяемость, предсуществительное, оно там прилагательное и так далее, глагол. То есть и здесь такой момент, что наш язык состоит из слов. И сегодняшнему современному человеку, в общем-то, это все понятно. И у нас есть у слова определение или понятие, или толкование. У нас есть словари, у нас есть толковые словари, энциклопедические словари, словари фонетические, словари профессиональные, кругом сплошные словари. То есть слова, которые мы используем в нашей жизни, которые требуют некого определения, чтобы мы понимали, что это слово означает. Ну вот возьму пример современного слова, которое очень часто льется с телевизора – толерантность. Вот можно сказать, сегодня в толковом словаре, если бы такого было, вот, это бы слово означало, что это вселюбие, такое вот, замена гуманности. То есть я со всеми соглашаюсь, я ни с кем не спорю, я всех уважаю, там, ну, вот что-то в таком плане. Но толерантность также – это медицинский термин. Это термин медицинский, который означает неспособность организма противостоять вирусной агрессии. И получается очень интересно, что с одной стороны толерантность – это гуманность, а с другой стороны это, собственно говоря, состояние, когда, ну все плохо. То есть вот есть люди, которые, ну, у которых кровь плохо сворачивается. Ну, мы с вами знаем, вот у Николая II, у сына, была несворачиваемость крови. То есть каких проблем, то есть у ребенка может создавать это заболевание. Вот это толерантность. И это слово, я не знаю, зачем оно появилось, то есть, наверное, это не важно, зачем оно появилось. Важно то, что в современном нашем языковом пространстве появляется неточность и достаточно существенная. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, это хорошо. И как к этому относиться, и как употреблять это слово? Что делает современный человек? Современный человек, не разбираясь в том, что означает это слово, он его начинает использовать в своей жизни просто потому, что это сказали по телевизору, или просто потому, что это сказал какой-то авторитетный человек. То есть не разбираясь. То есть ответственность, которую на себя должен брать человек по использованию тех или иных слов или понятий, он на себя не берет. И получается, что вся ответственность ложится на учителей, на учебники, на науку, на профессоров, которые точно знают, как надо правильно. Обратите внимание, это очень важный момент, что мы, современные умные люди, пытаемся не отвечать за то, что для нас жизненно важно, жизненно необходимо. Мы пытаемся жить чужими мыслями, чужим мировосприятием. Мы считаем это истинным источником. Именно поэтому сегодня столько много расхождений, именно поэтому сегодня столько непонимания человека человеком, потому что, как говорил классик кинематографа, не по тем учебникам учились. Одни учебники говорят одно, другие говорят другое. Мы с этим столкнулись физически, когда во времена, ну, так скажем, в конец 90-х годов уже было огромное количество учебников, по которым дети учились. Ну, например, вот у меня сын учился, у него было 4 учебника истории и 3 учебника по русскому языку. И все эти учебники он был вынужден каждый день носить в школу. То есть вот с таким моментом, ну, собственно говоря, мы столкнулись. Кто-то не столкнулся, кто-то слышал, а кто-то это пережил. И, собственно говоря, вспомним советскую школу, когда был один учебник по истории, один учебник по русскому языку. Спрашивается, зачем нам столько учебников, и почему бы нам не сделать единый? И то, что у нас сегодня говорят об едином образовании, об едином учебнике, это, с одной стороны, хорошо, это даже прекрасно. Но, с другой стороны, в этом таится, на самом деле, ну, потенциал к переменам. Потому что что в эти учебники единые на такой большой территории, как Россия, на таком многообразном языковом пространстве сделать какую-то единую понятийную базу? Это задача крайне сложная. Крайне сложная. Опять мы здесь приходим к тому, что язык. Язык – это система. Взять удмуртский язык, взять татарский язык, взять русский язык. Это разные системы. Это разные языковые системы. Это разное понимание того, как, что должно устроить. О чем я говорю? Ну вот классический пример про этрусский язык. То есть кто такие этруски? Официальная наука говорит, что ну, это что-то такое, и у них такая письменность совершенно непонятна, ни на что не подходит. И есть символы, то есть то, что мы сегодня буквами называем. Есть некие символы, которые сложены в строки, там соединены, и никто это прочитать не может. А наш человек, русскоязычный человек, вот, взял, собрал эти символы, ну, то есть, как в иностранном языке все это делается, и перевел, не перевел, а каждой буковке дал, ну, некое название, допустим, с нашего русского языка. Ну, допустим, этот символ – это буква «Е», этот символ – там буква «Ф». Ну и так далее. И просто это все прочитал. То есть символическое представление языка отличается, а язык тот же. Если это сделать на другом языке, ну, допустим, на том же английском, то там ничего не прочитается. То есть, иными словами, наличие букв не являет систему. То есть, а что означает? То есть, что такое система языковая? А это как раз понимание, как эти буквы между собой взаимодействуют. Почему так, а почему иначе? Почему по-другому, а не так? И мы все равно, как бы мы ни хотели, мы от языка, а точнее от слова, никуда не денемся. Сегодня основой нашего понимания является именно слово, а точнее то, что про него сказано в умных книжках, называемых словари. И именно по этим понятиям мы пытаемся жить. Я думаю, что очень многие сталкивались с этой проблемой, когда в жизни мы употребляем какие-то слова, а потом, прочитав их понимание или толкование в словаре, мы удивляемся, что мы его используем, понимаем неправильно. Это явление достаточно частое. Я лично сталкивался с такой проблемой, что вот великий словарь, вернее, живого великого русского языка, этого Даля, в современное время, то есть вот я его купил еще в советское время, эту четырехтомник он дома был, вот. Ну, естественно, слово «язычник». То есть слово «язычник» у словаря, в словаре Дали есть такое достаточно, ну, большое занимающее место этому слову уделено. И в конце 90-х это было подкорректировано понятие. Вот, в 2006-м продавалось. Там оно еще было подкорректировано и сокращено раза в два. Вот. И вот последний, я, так скажем, обращал внимание, это был в 2013 году, продавался новый четырехтомник. Там вообще этого слова не было. То есть, что означает? Это означает, что словари, особенно древние, сегодня корректируются. Потому что сегодня это источник истины для современного человека. То есть, человек должен знать, что это слово означает. И никоим образом это не должно расходиться с той системной моделью, которая в обществе преподается в школах. Ну, то есть, на той модели, которой воспитываются новые поколения. Именно это является основой всего. То есть вот наша, казалось бы, жизнь, вроде бы что, я там хорошо умею работать на токарном станке, или я очень хорошо разбираюсь там в полупроводниках, или я там хороший аналитик. Неважно, кто я, но в любом случае для моего мастерства, для моего применения в жизни общества, то есть мне нужно с этим обществом взаимодействовать через слово. В любом случае я использую как фундамент вот, для того, чтобы вообще система была, именно слово. И понимание этого слова, когда ты понимаешь, что ты говоришь, что ты пишешь, дает совершенно новое понимание, что ты делаешь. Вот всем известна, широко известна такая вот вещь, как реформа Луначарского, которая, ну, там много на самом деле пунктов, но почему-то большую популярность приобрела только одно из этих изменений, это писание приставок, ну, так скажем, со звонкими согласными и с глухими согласными. Ну, например, опять же, та же самая приставка «без». То есть она всегда писалась «без». «Без». Вот. А если она, допустим, «бездельник», да, «д» у нас звонкая, тогда писалась «д». А если «без труда», то писалась «без труда». Ну, соответственно, «бесславный», да? То есть «бесславный». Раньше до Луначарского писалось «безславный», а теперь он «бесславный». Вот. То есть вот как бы пример, который, ну, вот изменение правил. К чему это все приводит? Это приводит к тому, что когда начинаешь понимать, что либо ты без славы, либо ты беса славишь, понимаешь, что ты делаешь. И уже как-то писать этого не хочется. Уже как-то не хочется к этому вообще какое-либо отношение иметь. А когда ты начинаешь понимать слова не так, как написано в словаре кем-то, а так, как ты чувствуешь, так, как вот оно вот идет, что называется, изнутри, тут возникают, начинают противоречия, потому что ты вдруг начинаешь понимать, как ты мыслишь, как ты живешь, а что ты делаешь, и что ты после себя оставишь. И вот этот процесс понимания слова обретает большую значимость, нежели просто мы понятиями толкаемся. К сожалению, в нашем языке, в современном языке, очень много уже инородных слов, то есть они пришли к нам из других языков. Да, конечно, можно сказать, что это наши слова, они просто к нам через какое-то время вернулись, то есть по этому поводу ученые очень много говорили, но тем не менее суть в том, что это все равно другое. Вот я вам пример приведу, то есть вот слово «бистро», сегодняшнее слово «бистро», это к нам вернулось от слова «быстро», когда казаки наши, победив Наполеона, ну, там этим рестораторам говорили «быстро-быстро-быстро неси». У них это сложилось «быстро-быстро-быстро». И получилось у них, ну, как бы ресторан быстрого обслуживания, который назвали «бистро». «Бистро». А потом оно по-французски манер, у них же окончание на последний слог, ударение, «бистро». И вот мы сейчас это «бистро» и «быстро». Для нас это разные вещи. Вот «бистро» и «быстро» еще как-то может быть понятно. Но вот «бистро» и «быстро» — это совершенно разные вещи. Хотя вроде бы то же самое слово. Хотя вроде бы оно не претерпело, так скажем, сильно конструкцию свою. Но тем не менее это уже другая вещь. И у нас получаются вот такие наслоения понятий. И очень много иностранных слов, даже которые были изначально русскими, преобразовались, так скажем, ну, общинностью, в которой они, так скажем, жили, вернувшись к нам, они все равно уже имеют искажения. В них надо разбираться. Поэтому я все-таки сторонник того, что не все, как это, коту масленица, да, не все то, что нам говорят, есть на самом деле правда. Все это нужно, что называется, осознавать и относиться к этому с большой ответственностью. То есть, что я делаю, что я думаю, как я общаюсь. Вот слово, нам говорят в учебнике, это часть речи. Что такое речь? Речь – это, по сути дела, обмен человека с человеком, ну, какими-то знаниями, какой-то информацией. И речь, она, собственно говоря, устная есть речь. Есть речь письменная. Нам, опять же, русские, учебники русского языка говорят. Так что такое слово? Какой он части речи? Устный, письменный. А что такое речь вообще? Речь, реченька, речение. Писание – это писание, а речение – это речение. И получается, что недостаточно определение слова, что это только всего лишь часть речи. То есть нельзя выдергивать из слова, из, так скажем, процесса передачи информации, и вот эту информационную единицу как слово. Получается, мы себя ограничиваем таким образом. То есть мы этому слову должны дать некое особое мнение, некий особый статус, некое особое понятийное какое-то пространство. И давая вот это пространство, то есть мы так или иначе себя обрекаем на словари. Мы обрекаем себя на словари, которые кто как напишет, тот так и будет. И здесь очень большая, так скажем, очень большая опасность таится вот в написании всевозможных словарей. Словарь по своей сути очень полезен в профессии. Ну, например, опять же, взять нашу медицину. Там они, во-первых, имеют свой язык. То есть они пишут там латинским языком, между собой обмениваются. Во-вторых, они в качестве понятия, чтобы не понимал пациент, используют, опять же, иностранные слова. Ну, в основном латинообразные, но в том числе и греческие, грекообразные слова. Ну, так скажем, латиницу в основном. И этими терминами апеллируют между собой для того, чтобы пациент не понимал. Пациент, что вы меня за дурака держите? Он начинает это запоминать. Он лезет в словари и находит. А, толерантность, оказывается, это значит, вирусам нельзя противостоять. И начинает все дело понимать. Таким образом, у нас появляются некие языковые формы, привнесенные, ну, в данном случае по профессиональному признаку, которые человек начинает использовать. Он не понимает, что такое толерантность, но он понимает, что это хорошо. А другой человек понимает, что толерантность – это плохо. И вот представьте, встречаются эти два человека, и на этой толерантности, что называется, сошлись неровные схватки. То есть, чем меньше будет разногласий, тем больше будет понимания. Все проблемы, которые существуют между человеком и человеком, это непонимание. Они, все проблемы построены именно на непонимании друг друга. Мы вроде бы говорим на одном языке, но на абсолютно на разных языковых понятиях. Опять же, в своей практике приведу такой пример, что ну вот на занятиях, когда мне задают вопрос, ну, например, там, а что вы думаете вот по поводу вот этого слова? А я чувствую, что человек совершенно другое спрашивает. Он озвучил именно этот вопрос. Я ему начинаю отвечать на то, что я почувствую, что он хочет спросить. Вот. Я ему отвечаю, и на это, на вопрос на его, вот, чисто вот если наблюдатель со стороны смотрит, никакого ответа нет. Ну, практически никакого. Я задаю вопрос, когда я ответил, задаю вопрос встречный тому, кто задал первый вопрос. Я ответил на вопрос? Он говорит, да. Наблюдатель со стороны говорит, нет, вы не ответили, потому что он спросил вот это. Я у него спрашиваю, ты это спросил? То, что я ответил, он да. И говорит, а почему же тогда ты неправильно выражаешь мысль? Это вот еще один момент недостатков современного человека. Практически никто из современного человека не может без искажений озвучить свои мысли. И это тоже результат нашего образования. Потому что человек, он абсолютно естественно не хочет выглядеть глупо, и он пытается говорить не то, что чувствует, а пытается говорить то, как его научили. И, соответственно, у него идет большое расхождение между внутренним восприятием и внешней декларацией этого своего внутреннего восприятия. Вот отсюда непонятки выходят. Это именно та основная причина, почему мы друг друга не понимаем. Вот это самый живой русский язык, он льется из души, а не из словарей. И в этом есть основная причина. Ну, например, еще приведу такие вот вещи по поводу слов, что вот подросток, подрасти. Растение еще не подросло. Что такое подросток? То есть это растущий, которому нужна поддержка. Вот это слово русское. Подросток. А слово «тинейджер», которое сегодня очень часто употребляется, оно вообще не несет никакого смысла, оно не несет никакой силы. Это просто понятие и информация. Вот слово «подросток» четко определяет, что надо делать. Если у тебя твое чадо подросток, будь добр, помогай ему расти. А если у тебя чадо тинейджер, то ему можно, собственно, не заниматься его жизнью. Пусть оно там тинейджерит, как ему хочется. Можно не влезать никуда и ничто. Этот пример как раз показывает, насколько важно понимать то, что мы говорим. А ведь то, что мы говорим, то мы, по сути дела, и делаем. И вот получается, что наша школа жизни, то, как мы учимся жить, первый раз быть отцом, матерью, директором, руководителем или просто воином. Первый раз в армию пошел, дали тебе в руки автомат. Это есть как раз то самое добро, которое мы делаем, исходя из нашего потенциала внутреннего. Так вот этот потенциал внутренний сегодня просто все вокруг показывает, что он несовершенен. Он недостаточен, он слабый, он не может дать нам раскрытие той мощи, которая в нас внутри находится. То есть именно той конструкции, которая необходима для того, чтобы этого добра мы могли сделать в нашей жизни, за нашу жизнь, за вот этот промежуток который, времени, который мы называем жизнью, чтобы мы сделали его максимально качественно. А может быть, и даже максимально количество, смотря у кого какие задачи. В общем, что я хочу сказать? Что слово, а именно, что это такое? Это та самая актуальная, самая, наверное, актуальная проблема или задача для умного человека, над которой нужно разобраться, с которой нужно разобраться, и над которой нужно очень хорошенько подумать. И доказательств тому, что это именно так, искать сильно не надо. Они, что называется, на виду. Надо только всего лишь обратить свое внимание на все на это. Я предлагаю сделать перерыв, а потом я продолжу. У меня еще просто достаточно большой блок по поводу языка. Это ты хорошо предложил перерыв. Ну что ж, по традиции какую-нибудь песню поставим? Обязательно. Давай. Да, вот сейчас думаю, какую песню поставить. Песня про осень вроде уже поздно, песня про лето еще рано. Давайте попробую поставить. Вот не знаю, как это будет звучать, но вот «Лель». Что «Лель» означает, думаю, многим понятно. А вот что будет исполняться уже в самой песне, сейчас мы и услышим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 6 февраля 2017 года понедельник, по одному из старинных 17 день месяца вьюг и стужа 7525 лета шестица. Школа жизни, школа слова – такова тема нашего разговора. Сергей Павлов является главным сказителем сегодня. И вот он переходит плавненько так после музыкальной паузы ко второй части своего сказа. Пожалуйста, продолжай. Благодарю. Продолжим, друзья. Итак, язык. Что такое язык? То есть это язык – система взаимопонимания. В разном народе это разная система взаимопонимания. Просто это взаимопонимание достигается разными способами. То есть можно что-то написать, можно что-то сказать, можно что-то нарисовать. Это все относится к языку, а точнее к восприятию. Я думаю, все сталкивались, люди, которые так или иначе как-то касались иностранных языков, а точнее прочтения иностранных текстов. То есть современному русскому человеку, современным, я имею в виду, мировосприятие, многое непонятно, допустим, как построена речь в английском языке. То есть у нас другое построение. То есть каким бы ни был человек профессиональным переводчиком, он всегда мыслит на родном языке. Он просто знает систему языка другого и народного языка, иностранного. И пытается просто ее адаптировать под понимание, так скажем, того, с кем он разговаривает. Но он все равно остается при этом мыслящим на своем родном языке. В этом заключается искусство переводчика уметь, что называется, адаптировать свое языковое мировосприятие к языковому восприятию иностранца, другого человека. Я сталкивался и с людьми, которые, ну, предпочитали мыслить на английском языке. То есть им вот русский язык кажется слишком громоздким. И таких людей, ну как сказать, вот то, что сегодня называется менеджментом, маркетингом, таких людей вот в этом направлении деятельности очень много. Потому что, почему именно в этом виде деятельности? Потому что этот вид деятельности именно построен на конструкции английского языка. То есть сегодняшние манипуляции, которые производят у нас люди, занимающиеся продажами, они не могут производиться, если человек мыслит на русском языке. Просто не могут. Они пошли простым путем. Они научили мыслить по-своему наших русскоязычных людей. И на сегодняшний день огромное количество наших молодых людей уже предпочитают мыслить на английском языке. То есть им русский лишний. То есть это как-то слишком громоздко, это слишком примитивно. Английский язык простой, понятный, четкий. Но что это дает? А это дает как раз именно то, над чем мы смеялись, когда наши сатирики по телевизору рассказывали, что в Европе грибы собирают в лесу в банках. То есть там специально люди ходят, расставляют банки, а иностранцы богатые ходят и находят эти банки, удивляются, я грибы нашел. То есть это вот приводит как раз такая конструкция, языковая конструкция, как английский, как раз к такому мировосприятию. То есть оторванное от природы мировосприятие. Дело в том, что все, что существует в этом мире, значит, этому и надо. У нас есть вот тоже недостаток такой, вот мягко скажу. Я не знаю, обретенный у нас или, ну, как сказать, родной, но недостаток такой, что мы пытаемся подражать. Мы пытаемся подражать сильному, мы пытаемся подражать умному, мы пытаемся подражать какому-то важному для нас человеку. И это подражание нас приводит к тому, что мы отказываемся от собственной жизни. И упрощение жизни никогда не приводит к ее пониманию. Упрощение жизни приводит к более простому, ну, как сказать, жизненному пути, к более легкому. И все препятствия, которые встречаются неожиданно на этом пути, у нас отношение к этому такое. Случайно. За что это мне досталось? Или ух ты, повезло. То есть это является неким открытием, то есть не результатом, ну, как скажем, целостного какого-то пути, а результатом того, что там шел-нашел. То есть вот это же наша слабость по своей сути. Когда мы не знаем, что мы делаем, когда мы не знаем, что к чему может привести. Английский язык, очень удобный для манипуляции мировосприятием. То есть человек, мыслящий по-английски, очень легко подвержен манипуляциям извне, потому что полностью источник понятийной базы находится не внутри человека, а в той общественной среде, в которой он находится. Это просто конструкция языка такая. Это не хорошо и не плохо. Они достаточно успешны, достаточно эффективны, но при этом они достаточно безобразны. Они не целые. А человеком нецелым гораздо легче управлять, чем человеком самостоятельным, достаточным, образным. Помните фразу «разделяй и властвуй»? Вот это разделение и властвование в том числе проходит через язык, через систему языка. И я сейчас хотел бы коснуться именно вот этой темы, точнее, каким образом наш русский язык со временем упрощался. Я не буду называть это деградированием, это именно упрощение. Поскольку образный язык упростить нельзя, можно упростить только восприятие этого языка. Но система, слава богам нашим, которая заложена в русском языке, она неизбежно проявляется в любом месте. Вот в этом уникальность и непобедимость нашего языка. Он целый. Мы можем этот язык как систему, вот эту целую, самообеспечивающую, самодостаточную, саморазвивающуюся и способную предстоять любым внешним агрессиям, вот эту систему языковую, как русский язык, ее невозможно упростить. Вот, тем не менее, я сейчас просто покажу примеры, расскажу на примерах, как это все происходило. Не для того, чтобы, ну, как это сказать, мои слова были восприняты, что так это и было. Я просто привожу пример для того, чтобы показать значимость, действительную значимость слова для человека. То, что оно было, то было. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, да? А дополнение-то наше какое было? А кто забудет, тому оба вон. Поэтому лучше старое помянуть, чем забыть про него. Итак, я начну, что называется, с современности. Вот наш русский язык. Учебник 5 класса. Там сразу вводятся два понятия – морфология и орфография. Вот русскому ребенку что такое морфология, что такое орфография? Просто вот сама система как идет. Морфология – греческая. Морфа – это форма, логос – это наука. Все понятно, но скажи по-русски, форма науки. У формы тоже слово не совсем русское, но зато понятное. Вот. For по-английски это для, for для. А ma это материализация. То есть это для материализации. И все сразу понятно, что такое форма. Вот. У нас это называлось маска на русском языке. На, до, так скажем, Петра I это называлось маска. Вот форма называлась маска. Итак, морфология греческая. Дальше. Орфография греческая. Орфа правильный, графа пишу. Все, что касается объяснения правил русского языка, вот в школах, в учебниках все почему-то идет греческими понятиями. Все почему-то связано с Грецией. И конструкции, которые есть в математике, которые мы сегодня в арифметике, которые мы сегодня в школе изучаем, они тоже греческие. Мы изучаем эвклидово пространство, мы имеем платоновые тела, мы имеем законы Архимеда и так далее и тому подобное. Греки, сплошные греки в нашем учебном процессе. Так вот, хотелось бы как раз коснуться этого момента. Очень сегодня такой явный такой сюжет, что есть люди, которые говорят, что буквица – это наше наследие, которое, слава богу, до нас сохранили, донесли. И есть достаточно большая часть аудитории, она очень большая, которые говорят, что это новодел, что это придумки, что все это греческое. Что все это вот оно оттуда пришло, у нас типа ну, ничего своего нет. Вот нас так в школе научили, у нас все пришлое. Нас Петр I осчастливил и Кирилл с Мефодием. А мы на самом деле должны радоваться этому всему. Итак, греки. Интересный момент получается. Опять же, я люблю личные примеры. Приехав в Грецию, когда я не знал буквицы, для меня это было вот письмо, которое, ну там же все написано на греческом языке, оно в принципе, как в любой стране, написано на том языке, который, на котором разговаривает народ. Для меня это было, ну что-то такое вот из воспоминаний школы, там о мифах и преданиях Древней Греции, что-то такой вот интересный, такой необычный, так скажем, язык, написание, письменность. Вот. А второй раз, когда я приехал, я уже изучил буквицу. То есть я уже знал, что это такое. Для меня было открытием, лично для меня открытием, без всяких учебников, без всяких исследовательских работ. Я все читаю. Я беру и все читаю. То есть совершенно не нужно было мне изучать греческий язык, для того, чтобы все читать и понимать. Да, это, конечно, происходит как в первом классе, когда ребенок читает «а», «ба» и так далее. Вот. Так и здесь. Но я читаю, я понимаю, что написано. Для меня это было первое открытие. Думаю, что же это такое? Почему я читаю легко греческий язык? Ну, легко в смысле, я не трудился для этого там несколько лет, не изучал, не сидел за книжками, за партами и не общался. Да, конечно, говорить я не могу на греческом языке, но то, что написано, я понимаю. И для меня это было открытие. Продолжаем дальше. Очень интересный такой момент. По-моему, здесь вообще как бы не возникает никаких возражений у любого умного, логически мыслящего человека. Чем больше букв в языке, тем язык совершенней. То есть тем больше можно передать, точнее можно передать и качественнее, и количественнее можно передать информацию. Чем меньше букв в языке, тем ну, язык более ограниченный, более простой. Я не говорю сейчас о конструкциях языковых, я имею в виду там, о падежах, склонениях, о правилах писания, все остальное. Просто вот на фундаменте, что называется, меряем фундамент. Так вот, современный греческий язык имеет 24 буквы. Меня это очень сильно удивило. У нас 33, у них 24. Я задумался, будучи тоже достаточно любителем поанализировать, я задумался, а что нужно сделать с языком, чтобы добавить буквы? Вот что нужно вообще, что можно сделать, чтобы добавить букву одну вот в современный русский язык? Ну, какую-нибудь, я не знаю, очень красивую, там, я не знаю, вот у нас сейчас мода была на японцев, на иероглифы, на машинах наклейки печатали, люди себе татуировки делали, ну, была мода. Самураев насмотрелись, вот, ну, как-то понравился дух вот этот самурайский, и люди стали использовать иероглифы. Ну, давайте попробуем внести иероглиф, один, ну, 10 иероглифов в нашу русскую жизнь. Вот что из этого получится? То есть мы напишем учебники, что это теперь азбука русская, вот это теперь пишется там, начнем это употреблять как у нас вон, употребляют в телевизоре слова вот эти импортные, всякие толерантность и тому подобное. Начнем употреблять вот эти вещи. Что у нас будет? Как скоро это у нас проявится в нашем обществе, вот эта прививка? Как скоро у нас в нашем сознании, мировосприятии это уляжется? Что вообще нужно сделать для того, чтобы расширить свой алфавит? Какие усилия, какие ресурсы нужны для этого, чтобы взять и сделать не 33 буквы, а 40? Ну, давайте 24 греческие превратить в 33 русские. Ну, если мы во всех учебниках, мы учим детей за счет вот этих учебников, приводим в качестве эталона знаний, к которому должен стремиться человек, греков, у которых алфавит 24 буквы современные, то либо мы не используем свой ресурс, наши свои оставшиеся 33 буквы, на таком уровне, на котором использовали их древние греки, дав нам математику, пространство. Оказывается, еще и правильность они нам дали, орфографию. Которые дали нам такие вещи, как диалектический материализм, как философию. Почему мы со своим ресурсом этого не делаем? Вопрос простой. И ответ вроде бы должен быть простой. А на самом деле ответа-то нет. Поскольку мы не знаем, что делать с нашими 33 буквами. И мы, общество наше, пытается вот это понимание где-то заимствовать на стороне. Пытаемся как-то это все дело притянуть. И у нас получается, что вся наука или научная среда, она не русская. В основе своей. Это голландская, английская, немецкая, французская, испанская, но уж никак не русская. И получается, что мы на сегодняшний день чего-то о себе не знаем. Но очень легко познаем вот это все иностранное, вот это западное. Вернусь я к Древней Греции. Вернусь я к Греции, точнее. 24 буквы. Древнегреческий язык имел 24 буквы. То есть тот язык, на котором написаны труды того же самого Евклида, имел 26 букв. Интересная вещь. То есть у них тоже, собственно говоря, пошел какой-то процесс, ну, так скажем, упрощения. Я пока буквицу не трогаю, ничего. Вот есть 33 буквы, они самые правильные. Ну вот пока на этом остановимся, как фундамент. И вот есть греческий язык, у которого был 26, стал 24. Интересная вещь, что меня заставило задуматься. В Греции, точнее в древнегреческом языке, цифиры писали с буквами. То есть числа тоже писали с буквами. Мы с вами немножечко это тоже застали, когда в школе мы писали римские цифры. Такие вот крестик с палочкой, три палочки – это три. То есть это тоже писание чисел буквами, только латинскими буквами. То есть такой же принцип был у греков. То есть и каждая цифра, каждое число обозначалось конкретной буквой. И вот парадокс в чем. Было 9 единиц, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть это 9 букв. Было 9 десятков, то есть 10, 20, 30 и так далее. И 9 сотен, то есть 3 по 9. 27 чисел должно быть, ну, чтобы полноценно работать. А в древнегреческом языке 26 букв. Также, как же тогда получается великая греческая наука, математика, астрономия, физика? Прошу прощения, физика, нет, метафизика. Как же тогда, если у них вот просто, откровенно говоря, точная наука, как математика, не имеет надлежащего количества букв, чтобы обозначить эти цифры? Ну, Просто понятия цифры, числа постоянно путаются, поэтому я прошу внимания пока этому сильно не уделять. Мы разговариваем на вот самом простом уровне, который, чтобы можно было понять легко. Стал я в этом вопросе дальше разбираться. Нашел такую вещь, что есть еще 6 букв древнегреческие, которые считаются архаическими. Но их якобы вот не использовали уже. Но в этих 6 буквах, то есть к этим 26 еще 6 добавилось, 32 получается. Интересный вопрос. А что же тогда за этот древний язык, на котором, собственно, математика-то вся делалась? Ведь тексты, ну, по крайней мере, которые я видел, к сожалению, я обычный человек, я пользуюсь интернетом, вот есть сканы, оригиналы, и вот то, что я когда был в Греции, то, что я смог посмотреть, сфотографировать, я на этом базируюсь. Это, безусловно, недостаточно для того, чтобы, делать более точные какие-то выводы и прогнозы, но я и не прогнозирую, я пытаюсь прояснить ситуацию, что если на этот вопрос посмотреть иначе, тем, у кого есть на это все возможности, я имею в виду исследователи, ученые, архивариусы, у которых все это есть, пусть они тогда поработают в этом направлении. Это на самом деле очень интересно. Почему так получается, что именно те тексты, которые приписывают Евклиду, написаны математически, он считается вообще основополагателем геометрии. Вот. Написаны на языке в 26 букв. Где, кстати, из этих 26 букв не все еще 26 являются числами. Там есть 3 числа, которые писались, но в алфавит не входили. То есть они как раз из этих 6, которые дополнительно были. Что за это протогреческий язык, древнегреческий? На сегодняшний день, в официальных источниках информации нет. Но зато есть в официальных источниках, что древнегреческий язык произошел от финикийского. А финикийский язык имеет 22 буквы. Это современный сирийский язык. Финикийский. 22 буквы. Интересно получается, как может произойти язык в 32 буквы, по крайней мере, который мне удалось найти, от 22. Парадокс? Невероятный парадокс. Тот же самый парадокс, как может произойти русская буквица, 49-буквичная, от 26-буквичного греческого алфавита. Как это вообще может быть? То есть конструкция, имеющая достаточно большую мощность, она может, выдавать мощность меньшую, чем ее максимальная возможность. А вот конструкция, которая имеет номинальную мощность, должна выдавать большую в несколько раз, такого быть в природе не может. Просто не может. Язык, а точнее символы языка, буквы, это и есть мощность языка. И расширить эту мощность, это означает изменить всю конструкцию. То есть если мы хотим на том же самом месте стоял двухэтажный дом, построить девятиэтажный, мы должны снести двухэтажный и построить новый фундамент, новую систему. Но на этом месте. Только тогда может быть девятиэтажный дом. Получается... Прошу прощения. Получается парадокс, очень серьезный парадокс, о котором подавляющее большинство разумных, логически мыслящих людей почему-то не задумываются. Почему-то считают, что если это написано в словаре, в учебнике, в книжке, значит, так оно и было. Но есть абсолютные вещи, которые не подвержены книжкам. Это, собственно говоря, солнце восходит и заходит. Каждый год трава расцветает и, собственно, жухнет. Есть такие вещи, которые есть более незыблемые, нежели книги. И почему бы на них не обратить внимание? А когда начинаешь на них обращать внимание, то понимаешь, что наш русский язык, он, собственно, и вырос из этой природы. Не из учебников, не из словарей. Словари появились в результате того, что мы стали отказываться от вот этой образности в пользу логики, в пользу ограничений. И как только мы стали отказываться от целого, то есть у нас появляться стали бреши. И эти бреши нужно было чем-то заполнять. И это что-то и называется правило. и называется правило. То есть правило – это вынужденная необходимость заткнуть недостающий фрагмент у целого. И, собственно говоря, наш русский язык, он в себе содержит и понимание самой конструкции, и понимание, как ее восстановить. И понимание, что, из-за чего и почему произошло. То есть вот такой вот интересный фрагмент по поводу греческого языка. Вопросов на самом деле больше, чем ответов. Но если чисто логически к этому подойти, то невозможно написание Кириллом и Мефодием буквицы греками Кириллом и Мефодием, буквицы для славян, у которых была гораздо большая система миропонимания. Гораздо больше, правдивее идет понимание того, что Кирилл и Мефодий, наоборот, ограничили славянскую азбуку, убрав несколько букв, для того, чтобы можно было принести ту культуру, ту византийскую культуру, которая очень хотелось распространиться на восток. Вот для того, чтобы ее принести, да, можно было таким образом сыграть. Мы немножечко упростим ваш язык и немножечко вам подсунем того, что мы хотим. Таким образом, разрушение или упрощение, прошу прощения, слово «разрушение» здесь не подходит, упрощение нашего фундамента, то есть количество букв в нашем языке, упрощение приводило к тому, что надо было это как-то объяснять. Надо же передавать знания из поколения в поколение, надо же писать учебники. Надо же учить новое поколение тому, чего мы хотим от них, чтобы ну, у них было. Таким образом стали появляться вот такие вещи, как учебники, в которых объяснялись правила. И эти правила, если посмотреть по продвижению русского языка, делали его проще, а, соответственно, примитивнее. Но это вовсе не значит, что мы их не можем вспомнить или начать ими пользоваться. Это значит всего лишь то, о чем я сказал раньше, что борьба за слово, за толкование слова – это борьба очень древняя. И что борьба против свободных славян, которые изначально всегда были свободны и самые сильные, ведется очень-очень долго. Очень давно все это началось. И ослабление нас – славян, ослабление нас, идет за счет ослабления, прежде всего, фундаментальных вещей. Если фундамент подточить, то здание будет вынуждено, ну что называется, схлопываться. Ну то есть быть менее прочным, менее устойчивым, менее сильным, менее мощным, менее могущественным. И язык, а именно слово, является здесь, наверное, самым основным моментом, основным оружием вот в ослаблении, так скажем, славянского рода. Насчет оружия. Очень хорошее есть слово, мы его очень часто произносим, сооружение. Сооружение. Ну, например, храм. Христианский храм — это сооружение. Вот взял я так, собственно говоря, и что-то обратил внимание на это слово. А ведь в слове сооружение четко есть слово оружие. Со Оружение. Слог «со» означает канал. Ну, то есть канал. Ну, вот мы по телефону разговариваем, или сейчас вот мы ведем эфир, то есть мы сейчас находимся в неком каком-то едином канале. Вот это есть «со». То есть это оружейный канал получается? Хорошо, а что такое оружие? Опять же, «ор» и «ужие». То есть «ужие», ну, «ужиматься», «ужимка». Уже. Уже. То есть то, что нас концентрирует, да? То есть то, что нас заужает. Вот шоры на глаза повесить лошадке, чтобы она с пути не сбивалась. Это тоже уже, да? Ужина. А ор? Ор – это, по сути дела, мощность. Это вот потенциал. Ор – это и сила, и энергетика, и могущество. Ор – это потенциал. Так что такое оружие? Это сила, которая нас ужимает, то есть она заставляет нас ужаться, подвинуться. Так что такое сооружение? То есть это канал, которым происходит вот за счет силы некое заужение. Интересное получается понятие. Но вот мы используем его. Для нас это как бы характеристика некого строения. Опять же, строение. Строить. То есть соединить три. Соединить три. Не в смысле в единое целое, а вот связать. Как вот мы веничек связываем в баньку, когда идем. Берем веточки и связываем. Вот это есть «с», когда мы соединяем. Вот. И получается такая очень интересная вещь. То есть сооружение. Вот что на самом деле означает. Вот оно сооружение. И оно по факту имеет как раз тот самый христианский храм, который мы сегодня имеем. Это его назначение. Сооружать. То есть всем навешивать шоры через определенный канал, в котором будет информация, которая нужна. Интересно получается? Интересно. Можно сказать, что я это придумал. Можно, конечно, безусловно, сказать. Но я всем рекомендую мне не верить, а проверить. Если вы хотите действительно это все проверить, то можете взять и все дело проверить. Люди, которые мыслят словами, то есть сооружение — это не оружие, им бесполезно объяснить, что это не так. Однако я попытаюсь это сделать. Приведу один пример, а таких примеров очень много. Можете написать два слова. Мы женаты. Мы женаты. А потом еще разбить. Получается, мы женаты. Мы женаты. И получается очень интересная вещь, что слова могут собираться в единое, а могут разбираться. В этом искусство и в этом сила нашего русского языка. То есть изначально наш язык был слоговым. Вот мы в русском языке, на русском языке в школе проходим такие вещи, как слоги. И мы говорим, что из слогов состоит слово. А что такое слог? Это соединение гласной буквы и согласной буквы. И вроде бы все понятно и все ясно. А практически ничего это не объясняется. То есть примеров нет. То есть и продолжают учить словам. Не слогам, а словам. А смотрите, какое интересное. Слог. Лог. Логика. Логос, опять же, греческая. Да? Лог. А может быть, в силу того, что предположить, в силу того, что у греков-то было 26 букв, пусть 32, а у нас 49. Может быть, мы их научили. Может быть, мы их научили. Может быть, тогда получается, изучив буквицу, вот обычный человек приедет в Грецию и начнет читать, может быть, это так и должно быть. Ведь не приезжает сюда грек и начинает читать по-русски, изучив, так скажем, просто буквицу. Он не начнет этого делать. Интересный момент получается, над которым стоит задуматься. Это просто конкретные аргументы для людей, действительно ищущих, а не делающих вид, что ищущих, действительно ищущих умных людей, которые используют свой ум, интеллект на обретение добра в своей жизни, обратить на это внимание, серьезное внимание, и задуматься. И как только начнешь задумываться, начинаешь понимать, что наш русский язык — это не просто хукры-мухры, а очень даже ого-го. Вернусь я немножечко... 18 век, а точнее к Ломоносову. Дело в том, что Михаил Васильевич на своем веку застал 6 царей. 6 царей. Это очень интересное было время, с точки зрения, наверное, общественных изменений. Именно во времена жизни Михаила Васильевича у нас на Руси происходили вот эти процессы, упрощающие, так скажем, нашу жизнь, очень бурно. И все мы с вами знаем, что Михаил Васильевич, он очень сильно противостоял любым изменениям в русском языке. Он выпустил в 1755 году учебник, который называется «Российская грамматика». Этот учебник есть в интернете, спокойно его можно достать. Написан он практически современным русским языком. Вот. Там, ну, просто можно читать и понимать. Я бы хотел сейчас прочитать просто фразу по поводу того, что творилось в то время, ну, из этой книжки. То есть суть такая, что он объяснял, ну, в данном случае в этом параграфе, объяснял, что такое уменьшение букв в азбуке, к чему это ведет. На примере буквы «Ять». Итак, я читаю, как написано, потому что слог тогда был, ну, несколько отличный, нежели сегодня. Я думаю, что вы все поймете. Некоторые покушались истребить букву «Ять» из азбуки российской, но сие как невозможно, так и свойством российского языка противно. Ибо, ежели без буквы «Ять» начать писать, особливо печатать, то, первое, тем, которые разделяют «Е» от «Ять», умеют, не токмо покажется странным, но и в чтении препятствовать станет. Второе. Мало россиянам, которые в прочтении «Е» и «Ять» явственно различают, будет против свойства придуманного их наречия. Третье. Уничтожение различий речений разного знаменования, а сходного произношения. Например, «лечу» от слова «лететь» и «лечу» от слова «лечить». Ну, для тех, кто не в курсе, «лететь» писалось через букву «Е», ну, современную, «есть». А «лечить» через буквицу «ять» писалось. Так вот, «лечу» в смысле «лететь», «лечу» в смысле «лечить» писалось по-разному. Это вот 1755 год. Что сие означает? Сие означает, что уже будучи достаточно пожившим человеком, то есть ему уже было больше 50 лет, Ломоносову в это время, прошу прощения, 51 ему было. Вот. Ну, то есть зрелый абсолютно человек, уже многих вещей достиг. Вот. Он уже тогда боролся с тем явлением, что пытались сократить азбуку нашу, на которой он вырос. А он вырос как раз на той азбуке, которая имела в себе 42 буквы. 42. Он учился на этой. Вот. А Петр I и его реформы, в общем-то, серьезно изменили языковой процесс, вот, с которым он так или иначе бодался. Я просто изучая, так скажем, ну, вот, учебники и некие комментарии, некие письма, касающиеся именно судьбы Михаила Васильевича, я столкнулся с таким моментом, что когда Михаил Васильевич учился, еще будучи отроком, он учился достаточно много, и первое его учебное заведение – это была церковно-приходская школа, где он постигал изучение церковнославянского языка. Но, как это ни странно, до посещения этой школы он уже знал русский язык, то есть он умел писать. То есть вот такие вот интересные совпадения. То есть стоит предположить, что Михаил Васильевич до посещения, так скажем, изучения церковнославянского языка знал еще, так скажем, русский язык, что называется, старым русским языком, старым древним русским языком. Ну, можно было что сопоставить. И поэтому дальнейшее его продвижение, в общем-то, было связано с тем, что он смотрел на русский язык разными мировоззренческими системами, взглядами этих систем, в том числе и западными, поскольку он достаточно большое время провел в обучении за рубежом. Вот. Но это совершенно другая история. Просто суть в том, что Михаил Васильевич подозрить в предвзятости, так скажем, к русскому языку. При всем при том, что происходили реформы, серьезные на государственном уровне, вот в XVIII веке, он, собственно говоря, оставался более целостным человеком, нежели все остальные. И говорить про то, что там немцы нам историю писали и все остальное, ну что о чем говорят, это всего лишь маленькая толика тех событий, которые действительно происходили в то время. И Михаил Васильевич, будучи... Вообще он занимался в своей жизни исключительно познанием вещества. То есть его задача была изучить вещество, что это такое. Ну, на сегодняшний день это бы назвали, наверное, физикой и химией вместе взятой. Вот. И он почему-то касается и истории, и языка. Выпустил учебник. По этому учебнику, к сожалению, мало кто учился. То есть он просто был, он был выпущен, он был одобрен, он очень долго одобрялся. Вот. По сути, это была книга, написана за 10 лет до того, как она была опубликована. Вот. Но, тем не менее, такой документ есть, на него стоит посмотреть. То есть этот документ нам доказывает, показывает, что упрощение языка – это система, которая имеет достаточно уже большую историю, то есть ей более 300 лет точно. И для чего это все делалось, остается только догадываться. Но явно это не в пользу, ну, собственно, носителей самого языка. Еще раз я повторюсь, с чего мы начали в самом начале. То есть чем примитивнее народ, чем его примитивнее восприятие, тем легче им управлять. Вот и, собственно, вся разница между, так скажем, глубинными знаниями и поверхностными знаниями. И глубинные знания рабочие, и поверхностные знания рабочие – это как раз серьезная ошибка, исследовательская ошибка современных ученых, которые говорят, если это работает, значит, это правильно. Да, это действительно так. Но вопрос качества, вопрос мощности и вопрос могущества они почему-то не учитывают. Поэтому гораздо проще работать с плоскими предметами, чем с объемными. Поэтому гораздо проще работать с линией, чем с плоскостью. Это абсолютно очевидно. Но если мы будем иметь линейные восприятия, то, соответственно, что из нас может быть? Ну, вот как вот лошади за счет шор делают им линейные восприятия, чтобы по сторонам не смотрел. Твоя задача прямо бежать. Нравится тебе, не нравится, твоя задача прямо. Вот ей шоры на это и навешивают. Ограничение, то есть ставить грани. Поэтому на самом деле все очень очевидно. Очевидно то, что чтобы творить добро сегодня качественно, именно качественно, нужно к этому подходить более качественно. А здесь без восприятия слова, без понимания его изначального предназначения, то есть из истотного его сути, из истотной, вот из его сущности, невозможно будет получить, ну, так скажем, картину. Это вот как пример, как калейдоскоп и мозаика. Вот мозаика – это целая картина, а калейдоскоп – это, ну, гармонично сложенные какие-то стекляшки из той же самой мозаики могут быть. То есть вот таким вот образом мы сегодня учимся, живем. И это понимание на сегодняшний день, мне кажется, очень важным. Очень важным для того, чтобы человек на это обратил внимание, чтобы он начал ставить под вопрос те знания, которые он получил в результате своего школьного образования. И не просто своего школьного образования. Даже на 20 веке, в 20 веке, на протяженности 20 века у нас три раза была языковая форма. Три раза. И это на самом деле серьезно. И последние правила русского языка, по которым мы живем, указ, он 1954 года. Он был после Сталина, Хрущевым издан. И мы сегодня живем по этим правилам. До 1954 года было еще две реформы. Одна Луначарская, одна была сталинская реформа. И как это ни странно, как это ни удивительно, вот Луначарский запретил букву «ять» в своей реформе, ну, так скажем, указ Луначарского. Вот. Но «ять» еще писали в фронтовых письмах, «ять» еще преподавали в школах в конце 30-х годов, в начале 40-х. Как это ни странно, это так и было. Опять же, если вот вспомните, буква «ё» появилась в 1942 году официально. Буква «ё» в русском языке, в алфавите, появилась официально в 1942 году. Документ такой есть. До этого не было. И вот эти правила, что где «ё» стоит на это ударение, то есть это все как раз правила 1954 года. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что если заниматься языком, исследованием языка, то недостаточно опуститься до имперского языка, который был до реформ коммунистических. Очень важно это дойти именно до Петра Первого, как минимум до Петра Первого, потому что именно там есть разлом. Именно при Петре Первом получилось, что нам вместо образных чисел стали давать цифру, вот, и вместо полноценной буквицы нам стали выдавать некий светский русский язык, который был очень сильно адаптирован именно под ангельское мышление. Так раньше англичан называли при Петре Первом. Ангельские школы или аглицкие. Вот. В разных источниках по-разному. Но суть не в этом. Я это говорю к чему? Я к тому, что на сегодняшний день доказательств почитать и посмотреть для желающих именно это все почитать и послушать, посмотреть, это все есть. Было бы желание в этом разобраться. А вот так вот огульно кричать, что буквицу придумали, а на самом деле все от греческого языка произошло, это тоже на самом деле по меньшей мере глупо. Так же, как и сегодня, уж извините, эту тему затрону, потому что масштаб глупости этой темы уже просто не имеет границ, об этом просто нужно говорить. Я имею в виду о плоской земле. Вот то же самое, такой же масштаб глупости происходит с плоской землей. Для чего нас объем шар превращает в его проекцию, в кружок? Для того, чтобы мы с вами были еще более сговорчивы. Вот и все. Объективных вещей нету. Абсолютные догадки и мировосприятие, и мировосприятие людей, поддерживающих эту теорию, она в основном системна, английская. Она в основном безобразная. Она в основном именно такая. Там можно факты потусовать, подвернуть, ну так скажем, убедить. И все будет хорошо, и все здорово. Вот. Если кто не помнит, помимо того, что все сказали, я вот не слышал такую вещь, в школе это проходит, называется маятник Фуко. Это маятник, который доказывает в любом месте, на любой поверхности сферической, доказывает, что она сферическая. То есть маятник Фуко, вот у нас есть планетарий в городе Владимир, он у нас там висит до сих пор. И маятник Фуко, именно это устройство, которое было придумано в 15 или в 16 веке, точно, в 16, прошу прощения, точно, было придумано, до сих пор работает. Оно показывает, что Земля круглая. К сожалению, этот вопрос такой же риторический, как и... как это, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, то есть пока не увижу, не поверю. Это как раз уровень восприятия человека как раз плоскостного. То есть вот эта модель, о которой в школе нам все расскажут, что раньше древние считали, что Земля была плоской, стояла на трех слонах. Слоны стояли на черепахе, а черепаха плавала в океане. То есть вот исходя из этой модели, что Земля плоская, вот они это схватили. Но только это не модель мироустройства, это модель мировосприятия. Плоская Земля – это как раз то самое, к чему призывал Аристотель. Дуалистическое мировосприятие. Хороший – плохой, наш – не наш, собственник – никто. Ну то есть вот это как раз и есть первичное мировосприятие, дуальное. Дуальный материализм. Аристотель – автор. Вот. Всего лишь навсего 300 лет до нашей эры. Всего лишь навсего. То есть, и это, опять же, заметьте, грек. Поэтому очень много сводится все на Грецию. Очень много открытий оттуда пришли. Причем они как-то пришли, ну, непоследовательно. То есть нет вот этой линии преемственности, нет. Вот с 1700 года есть, а вот то, что до 1700 нет. И здесь либо умысел, либо на самом деле ничего не было. Это я для логиков-материалистов говорю. А если ничего не было, тогда откуда взялся Иван Грозный? Значит, все-таки что-то было. А раз что-то было, должна быть какая-то преемственность. Почему нет преемственности? Преемственности нет. И это факт. И вот здесь нужно разбираться. Нужно разбираться, естественно, не таким пытателем интернета, как я, а на самом деле ученым, который имеет возможность в этом вопросе разобраться. А что касается толкований, это правильно, это неправильно, друзья, в 19 век то есть с 1800 по 1900 год, было выпущено 12 толковых словарей, абсолютно официально, абсолютно разных людей. Есть такие словари, как «Даля», то есть человек один взял и написал, а есть, собственно говоря, ну, Академии наук словарь. То есть разных словарей было выпущено 12 штук. 12. Это говорит о чем? О том, что в XIX веке это было очень надо. Вот. Но в XVIII веке я нашел всего лишь один словарь. Вот из известных источников, их наверняка, наверное, больше, но вот из таких известных, которые мне удалось найти, всего один. А что касается XVII века, так вообще ни одного. То есть можно сказать, мы тогда в XVII веке были какие-то другие, что ли? Абсолютно такие же. То есть либо нам не нужны были словари, либо у нас их отняли. Ну вот просто две таких простых вещи. И почему тогда нам в XIX веке потребовалось 12 словарей? А сколько в XX веке словарей? Сколько? Вот на моем веку советский энциклопедический словарь, ну, переиздавался, ну, вот на моем, так скажем, восприятии, переиздавался уже раз 10. Причем он то толще, то тоньше. В XX веке в словаре потребность возросла в десятки раз. В десятки. Для чего? В XVIII веке один словарь, в XIX 12, а сейчас, я не знаю, там сотни. Зачем это? А это как раз показывает тот уровень нашего упрощения. Словарь — это здорово, словарь — это хорошо, словарь — это прекрасно, но слово не является той самой информационной единицей образования языка. В английском языке — да, в русском — нет. В русском языке основой, вот в слоговое наше письмо, основой есть слог. Именно слог — это то, что сегодня вот в буквичном нашем варианте является информационной единицей. Именно слог. И никакое не слово. А вот слог состоит из букв. Можно сказать, что все из букв состоит, но буква — это кирпичик, а слог — это уже конструкция. И именно слоговая конструкция является основой русского языка, современного русского языка. То есть языка, в котором вот за базу взята буквица. Буквица 49 символов. 49 символов. До буквицы были руны. Вот как информационная система, мировоззренческая система, прошу прощения, не информационная. Так вот, смотрите, суть в чем? 49 букв. У каждой буквы 49 граней, то есть 49 образов. А руна, коруна, в ней 144 основных руны и 112 дополнительных, вспомогательных. Всего 256 рун, коруны. И 144 основных. Вот смотрите, вот берем мы слог. 49 граней, складываем 49 граней. Получается 98. А эти две рождают еще третье. То есть еще 49. Получается 147. Ну и 3, поскольку общие, получается 144. То есть слог — это некая конструкция, замещающая руну, основную руну. Вот почему слог является и информационной единицей языкового образования. Именно поэтому. А буква — это, ну, собственно говоря, то, из чего состоят слоги. Так вот, слог, он в себе несет, как все первичное у нас несет в себе мужское и женское начало, так и слоги. Это соединение гласной буквы и согласной. А если точнее сказать, гласящий — это мужская буква. Гласящие звуки, те, которые можно петь, это мужские буквы, это мужская энергетика. И согласующие, то есть то, что согласовывает мужчин с мужчинами. А согласовывает у нас мужчин с мужчинами, рода у нас согласовывают женщины. Поэтому все согласующие буквы, они женские. И поэтому вот это единство мужского и женского, это есть слог. Это мужское и женское, ну, мужское и женское соединение в единое целое. Вот что такое слог. И почему он является основой, не слово, а основой языка является слог. И это подтверждают очень многие ученые, читая древние тексты, которые были написаны, так скажем, еще до Ивана IV, то есть до Ивана Грозного. И гораздо раньше, чем они были написаны еще при Рюрике. Это все подтверждается. Так что же такое слово получается? А слово как раз получается, это не часть речи. Слово — это процесс. Слово — это проявление тонкого в более плотном. То есть слово можно назвать, ну, например, новогоднюю елку. То есть родители поставили новогоднюю елку, ребенок пришел, увидел. Для него это вот, вот увидение вот этой елки, вот этого праздника, это есть слово. Слово — это не сборище слогов. Слово — это, вот мы сегодня называем это книга, а раньше это называлось слово. Слово о полку Игореве. Не книга, не сказ, а именно слово. То есть все, что может быть проявлено, и есть слово. Это процесс. И этот процесс мы можем произнести. Произнести. Вот произнесение слова и есть речь. Это осмысленное произнесение слова. Есть глаголение, то есть глаголить. Это вот такая вот... Ну, непонятно. То есть слышно звуковую дорожку, а ничего не ясно. То есть вот базар, например, рынок, когда в здание заходишь, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот это глаголение, процесс. Вот сказание, да, сказание. Сказание — это сказом. То есть я еще и кажу сказание. То есть я не просто речу, но я еще и кажу. Вот речение сказом называлось сказывание. Называлось сказывание. Люди, которые слово свое пели, назывались баяны. То есть есть еще байки такое слово, да? И так далее. На самом деле способов распространения слова очень много. И не обязательно это слово, вот это большое понятие слова, должно быть ограничено частью речи, которую мы пишем своими руками на листочке через пробелы. То есть слова в нашем письме отделяются пробелами. Вот, кстати, всем рекомендую, не любителям приставки «без» с буквой «слово» в конце, писать раздельно, слог «без». Потому что, когда мы начинаем эту приставку, так называемую, отделять от корня, то она у нас становится, как это, самостоятельным словом. И получается, что «без» как раз именно то, что надо. Поэтому вы просто не пишите это слитно, если вам так очень не нравится «без славный». Можете написать «без», пробел, «славный». И все будет, собственно говоря, что называется здесь. Так вот, я вернусь к форматированию. Вот эти самые правила, о которых я говорил, которые стали образовываться в результате упрощения языка, они как раз были и нужны для того, чтобы объяснить, почему не так. Так вот, изначально слово это было единое, ну, что называется, в строку, без всяких пробелов и никаких знаков препинания. То есть знаки препинания. То есть это знаки, которые нужны для чтеца. То есть какое-то слово надо выделить ярко или интонацию поменять. То есть это знаки препинания, но никак не знаки письма. И сегодняшнему человеку дать старый текст без пробелов, без вот этих знаков, он теряется. Он просто теряется. Но если ему показать принцип, как это читается, то есть любой современный человек, ну, естественно, который желающий прочитать этот текст, он его читает. Я проводил эти эксперименты неоднократно на абсолютно разных аудиториях с разными людьми. Даешь читать берестяную грамоту, которой уже 1000 лет, и люди берут ее читают. Ну, только надо показать определенные моменты, на которые нужно обратить внимание. И люди читают. Да, медленно, да, трудно, но очень это радует, невероятно радует. Опять же, я привел пример вот со словом «мы женаты» и «мы женаты». То есть это вот как раз и есть тот осколок того изначального нашего образного письма, что слова — это не части речи. Слова — это все, что мы можем проявить из тонкого мира в более плотный. В частности, если, допустим, сидит команда, ну, так называемая ТРИЗ-система, теория решения изобретательских задач, то есть они занимаются мозговым штурмом, то есть нужно принять какое-то решение, найти какую-то технологию новую, которая бы улучшила процессы всевозможные, ну, технические. Вот они сидят, вот они как раз занимаются не мозговым штурмом, они занимаются проявлением слова. Они сидят и словят. Вот. То есть именно поэтому слово на сегодняшний день, его изначальное, природное предназначение — это как раз уметь взаимодействовать с миром человека с человеком и человека с природой. И поэтому школа жизни, наша школа жизни, к которой мы привыкли, к которой мы знаем, и она вот, ну, как это, век живи, век учись, она никому не вызывает вопросов, почему, что наша жизнь — это школа жизни или что наша жизнь — игра, но в любом случае это какое-то преобразование, что именно этот процесс напрямую завязан с пониманием слова. Не умеешь взаимодействовать качественно, у тебя будет некачественное добро. Именно поэтому слово является на сегодняшний день самым, наверное, востребованным с точки зрения познания. Но не слово как часть речи, а слово как процесс. И, собственно говоря, мои конкретные стремления все это познать переросли в то, что была естественным образом, без какого-либо желания и намерения, была проявлена именно школа наша, школа буквицы, которую мы и назвали «Слово». Потому что это именно то самое, чем сегодня нужно заниматься в первую очередь. Не понятие искать, а понимать суть того, что это такое. И через эту суть понимается гораздо больше, чем можно это прочитать в книгах или в словарях. И вот это вот, собственно говоря, с одной стороны и притягивает людей, с другой стороны их в то же время не то что отпугивает, а сдерживает, потому что это противоречит тем фундаментальным знаниям, полученным в детстве, которые работают, которые подтверждены неоднократно на практике. Но в то же время, ну, все понимают, что они несовершенны. И вот здесь вот самый сложный момент — это просто разрешить себе попробовать познать слово. Попробовать познать не так, как тебя научили, а так, как ты чувствуешь. И вот именно этим, собственно говоря, и занимается наша школа, наш славянский ведический культурный центр, который носит имя «Слово». Мы помогаем людям, помогаем всем желающим преодолеть себя, не разрушить до основания затем, а абсолютно гармонично вписаться в то наше богатство, которое у нас в голове есть, то наше понимание, только расширить его, обогатить, и сделать его более природным, более ясным и понятным. Ведь то, что мы имеем на сегодняшний день, каждый из нас, что имеет вот этот багаж, который мы получили в результате образовательных процессов в детстве, это все так и есть. Только он ограничен. Он ограничен, он зашорен. Наша задача — это просто снять эти шоры. Но это процесс, так скажем, не очень комфортный. Но он необходимый, потому что, освободившись от шор, ты начинаешь видеть, что мир-то прекрасен, намного прекраснее, чем тебе казалось. Но решиться на это, конечно, надо. И это самое главное, наверное, препятствие для, прежде всего, для своей личной школы жизни. Если человек будет продолжать цепляться за свои шоры, ну, соответственно, результат его добра, его качество добра будет, соответственно, ниже. А потенциал его изначальный, сегодня потенциал у человека намного выше, чем нам предлагает система языковая. Я не против современного русского языка никоим образом. Я просто показываю его процесс упрощения. Для того, чтобы просто понять, что он был упрощен. А поняв, что мы можем больше, ну, просто надо сделать это больше, и все. Опять же, слово «больше» тоже слово хорошее. Раньше писалось «бо-ще». Ну, «ще» в конце, ну, все знаете, привлечительная степень, там «чудовище», «чудище», «человечище». Вот. «Бо-ще». Не «боше», а «бо-ще». «Бо» — это... Или просто «бо» писалось. А «боль» — это вот это «бо», когда вот эта превосходящая божественная структура проникает в людину. Вот это «боль». То есть, когда большое начинает лезть в маленькое. Вот это боль. А больше, это получается, то есть, это большая боль. Поэтому вот мы тоже сегодня говорим вот эти вот вещи и не понимаем. Если мы это поймем, мы поймем. Ну, по крайней мере, мы перестанем это писать. Потому что, ну, гораздо больше внимания мы уделяем, когда мы пишем, нежели когда говорим. Если мы начнем писать не больше, а боше, боще, то это уже изменит само отношение. Это же, как это сказать, это просто надо попробовать и посмотреть, как это будет работать. И так или иначе мы вернемся вот к этому, ко всему абсолютно естественным способом. Абсолютно естественным способом. И это не будет разрушением нашего мировосприятия, это будет как раз его усилением, его дополнением и объяснением. Потому что если мы обрели что-то важное и ценное для нас, и не понимаем, что это такое, оно нам не принесет того результата, которого оно может принести. То есть в любом случае должно быть прояснение. Ясностью, прояснением занимается наш ум. Это его задача. Так вот, надо постараться свой ум настроить таким образом, чтобы он не занимался удержанием шор у себя в восприятии, а наоборот, к их устранению. А информации, которая будет входить в нас, ее на самом деле на сегодняшний день достаточно. Что называется, чего ты делаешь? Сижу, мир читаю. Вот ходишь и читаешь мир. И все открытия, которые будут происходить первое время, они будут вызывать невероятную щенячью радость. Вот этот восторг безусловный, когда все неужели вот так вот. Но все проходит, пройдет и это. Проходит вот эта щенячья радость, и потом дальше, что с этим делать? Вот, и вот что с этим делать, как раз мы и попытались через вот учебный процесс, через процесс взаимодействия, через творчество, прежде всего через творчество, на основе нашей русской педагогической системы, которая, к сожалению, забыта, может быть, специально это сделано, но ее нет. Основа нашей педагогической русской школы, то есть мы ее внедрили для того, чтобы люди, неважно какого они возраста, чтобы они начали познавать вот это новое или давно забытое старое, которые себе могут сказать, да, мне это надо, пойти это дело сделать. То есть и таким образом раскрывается совершенно мир по-другому, раскрывается понимание, а что делать. Вот этот вопрос, а чего делать, это вопрос, который неизбежно возникает после того, когда вот ты понимаешь, что здесь еще не початый край работы. И ответ на этот вопрос очень простой на самом деле. Брать и делать. Преобразовывать у себя понимание и брать, начать преобразовывать вокруг себя пространство. Естественно, это делать лучше, когда ты не один. Естественно, это делать лучше, когда в общении. То есть естественным образом возникают следующие вопросы или следующие потребности. Это образование этого общего духа, образование этой общины единомышленников, которые хотят и могут, и делают. А там уже дальше, собственно говоря, сама жизнь. Артельный принцип. На этом выполнении задания каждый занимается такой работой, а на другом выполнении задания все могут поменяться. Артель, она такая. Не так вот, как вот у нас сегодня присутствует, у тебя есть должность, и ты должен. А в артели все очень просто. Что можешь, то и делаешь. Вот можешь хорошо переговоры вести. Ведешь переговоры. Но при этом ты же можешь, собственно говоря, очень хорошо месить бетон. То есть ты переговоры ведешь, и бетон месишь очень хорошо. Совмести эти две вещи. И не будет тут никаких старших, младших. Все единые. Все единые. Это наш русский принцип. Один за всех и все за одного. Не в смысле, вот что нам в «Мушкетерах» показали, там, защищать все друг друга. Нет. Это безусловно, но не только в этом. А все друг другу помогают. Не потому, что тебя попросили, а потому, что так надо. Вот это один за всех и все за одного. В общем, что хочется сказать в заключении моего достаточно длительного выступления. Я надеюсь, что я проблему, которая сегодня существует у нас в головах, проявил немножечко. Я очень бы хотел, чтобы вы на нее обратили внимание, не слушали то, что говорят во внешней среде. Ну, в смысле, слушать-то надо, не следовали тому, что говорят во внешней среде, а все-таки задумывались о том, куда вас зовут, что от вас хотят, кому это надо, надо ли это прежде всего вам. И проявляли в себе вот эту уверенность, уверенность в себе. Ведь самоуверенность у нас, к сожалению, в советское время обрела негативный характер, ты слишком самоуверенный. А на самом деле это то качество, которое необходимо обретать каждому. Самоуверенный человек – это сильный человек, с которым ничего нельзя сделать извне. Именно самоуверенный человек решает и делает то, что он считает нужным. А это не соответствует, собственно говоря, его управлению. То есть им управлять нельзя. Так вот, наши предки с вами, наши все славянские, наши предки, они были самоуверенные. Именно в этом была их сила. Именно эту силу, как самоуверенность, наши враги у нас потихонечку с годами затмевали знания про эту самоуверенность. А сегодня уже просто откровенно нам говорят, как нам жить. Не так, как мы хотим, а так, как они хотят. Вот, собственно говоря, к чему мы пришли, что мы сегодня имеем. Что с этим делать? А с этим делать нужно обязательно что-то. И начать это нужно прежде всего с себя. Вот все говорят начать с себя. А с чего начать? Кто-то курить бросил, кто-то там пить бросил, кто-то гулять бросил. Это прекрасно. Кто-то мясо перестал есть. Это прекрасно. Но этого недостаточно. Начать нужно с себя прежде всего поменять свою мировоззренческую матрицу. Поменять. Расширить. Расширить. И у нас для этого наши предки нам оставили невероятное количество инструментов, невероятной мощности. И самая главная мировоззренческая система, которую мы сегодня имеем, это именно буквица. Не азбука, не алфавит, а именно буквица, именно вот эта матрица. И она там собрана нашими предками в такой последовательности не случайно. И любое выпадение буквы из этой матрицы, то есть выключается сразу все устройство. То есть вот ее механизм такой. Убрали одну букву, она не работает. Невозможно работать с буквицей без знания всех 49 букв. Ну просто невозможно. Будут, безусловно, какие-то результаты, но это результаты, ну, будут чуть-чуть лучше, чем, как бы это назвать-то, чем сегодня мы имеем. Может быть, для кого-то это будет слишком много. А может быть, для кого-то это будет вообще незаметно. Но суть именно такова, что именно все 49 букв, именно все 49 букв именно вот в такой конструкции, они и есть ключ. Там, вот из практики могу сказать, любой вопрос, который, ну, беспокоит человека, можно увидеть в этой буквице, просто смотря на нее. Ну, опять же, это определенные технологии, которые, ну, которыми мы можем поделиться. В общем-то, поскольку наша задача каждого абсолютно человека, живущего, русскоязычного человека, это помогать друг другу, Вот. Я для себя как бы избрал ну, такой способ помощи друг другу, поделиться своим умением, своим знанием вот в области слова. Поэтому это очень важно, и я думаю, что потребность в этом очень высокая, но, к сожалению, про то, что это есть, мало кто знает. Ну, я имею в виду подавляющее количество людей, которые живут своей жизнью, ходят на работу, получают зарплаты, пенсии и все остальное. То есть, ну, мало, так скажем, интересуются и ждут, когда придет Путин и всех сделает счастливыми. То есть, как это, на тебя одного уповаю я. Вот в такой позиции сегодня подавляющее число людей живет. Очень радует, что больше людей стало обращать внимание, что ну, не дождешься ничего, что что-то надо делать самому. Поэтому люди начинают искать. И именно для этих людей, вот мое сегодняшнее обращение. Друзья, у нас есть рабочий абсолютно инструмент, рабочий центр. Это ведический культурный центр слова, который помогает человеку понимать происходящее вокруг себя, что называется, глубинно, по-ведически. Потому что ведическое – это глубинное. Это как один из образов буквицы «Веди». Глубина. Именно этому мы помогаем. Процесс этот достаточно продолжительный. То есть наше тело, оно инертное. То есть сказал, я брошу курить, это не значит, что ты пошел и завтра не куришь. То есть бросать будешь долго. То есть телу надо привыкнуть не курить. Оно привыкало курить очень долго, а потом ему надо очень долго привыкать не курить. Это уже другая история. И то же самое и здесь. Нас очень долго приучали воспринимать мир вот так вот, а здесь надо воспринимать мир по-другому. Но наша русская педагогическая школа, она как раз сильна тем, что качество КПД восприятия нового благодаря этой технике очень высокое, самое высокое. Единственный критерий – это личное желание действительно добиться результата. Есть желание – добьешься результата. Нет желания, ну, собственно говоря, как это, олимпийский принцип, да, не важно победа, важно участие. Поэтому все, что я хотел сказать по поводу темы, я сказал, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, или, может быть, перерыв сначала сделаем, Алексей, как скажешь. Я скажу так, что мы можем сделать перерыв, а потом уже начать отвечать на вопросы. Хорошо, давай так. Давайте коротенькая, буквальненько, песенка. Прислал нам ее слушатель, буквально в чате написал. Ссылочку, пожалуйста, возьмите. Я ее не слушал, не знаю, что это за песня. Выглядит вроде нормально, вроде красиво. Битрейт качественный. Но что там звучать будет, я не знаю. Вот такой проводим эксперимент. Слушатель наш прислал, а я ее ставлю. Так что я не виноват, если что. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 февраля 2017 года понедельник, по одному из старинных 17-й день месяца в Юкстуже 7525 лета шестица. Школа жизни, школа слова. Такова тема сегодняшнего эфира. И Сергей Павлов, главный сказитель сегодняшнего нашего эфира, будет отвечать на вопросы. Будет, никуда он не денется. Вопросы поступили в чате Народного славянского радио. Светлана в наш маленький чатик админских сбросила. Ни одного не пропустила, надеюсь. Сегодня помогает она мне, за что ей благодарность. И я начинаю их зачитывать. Итак, первый вопрос эфира от Солнца. Сергей, здравия. Каким способом, на твой взгляд, можно проникнуть в суть слова? Чем при этом пользуешься? Этимологией, расхожими мнениями, или есть более верный и надежный инструмент или метод? Благодарю. На самом деле способов очень много, как проникнуть в эту суть. Но я предпочитаю пользоваться все-таки теми знаниями, которые раскрывают именно глубину. То есть можно, конечно, играться приставками. Я сам это очень рекомендую. То есть брать слово и менять ему приставку. То есть это дает первое открытие, такое вот невероятное открытие, невероятной силы. Ну, пример приведу. Внимание, вынимание, принимание, отнимание, обнимание, унимание и так далее. То есть мы тогда получаем, что есть такое внимание, внимать. Анимать, ну, отбрасываем, ну, опять же, в современной, как это сказать, конструкции слова русского языка, отбрасываем окончание, идти, нема получается. К нема, так мы же все же знаем, что такое нема. Нема – это нет. То есть полное отсутствие всякого присутствия. Так получается, да, внимание – это наполняться, а вынимание – это опустошаться. Вот, собственно говоря, с помощью вот такой очень простой игры можно обрести первое чувствование слова из слогов, ну, то есть, или из каких-то его частей. Потом дальше получается, ну, когда вот нема, да, опять что-то, а что такое нема? А давай еще попробуем. Нема. Нема. Ну, там через ять это писалось, ие, да, то есть, поэтому оно нема, нема, то есть, сейчас до нас дошло, то есть, нема через ять писалось. Не ма. Ма – это материализация. Мать – место материализации. Мать – место материализации. Ма – это процесс материализации, материи, ну и так далее. А что такое не ма? То есть это не материально. То есть это одна из форм материализации, не полученная, так скажем, из более высших миров. Вот что такое не ма. И когда упремся в слог, тогда вот здесь, собственно говоря, дальше буквица в помощь. То есть, когда мы получаем слово современное в виде слогов, а именно слогов полноценных, еще раз я повторюсь, слог – это мужская и женская буква, то есть гласящая и согласующая. Самые важные буквы, которых нас лишили в наших правилах, это сегодняшний современный мягкий знак и твердый знак. Это самые важные буквы. Они как раз являлись вот этими буквами, которые выпали у нас из речи. Вот опять же, строение, да? Стр, стр. Где там гласные? И там стояли вот как раз эти буквы. Либо ер, либо ерь. Опять же, то же самое сердце. Оно пишется... Если писать изначально по слогам, то оно будет «с», ну, слово, потом «ерь», то есть мягкий знак, потом «рецы», «ре» наша, опять мягкий знак или «ерь», опять, вернее, не потом, целое, да, то есть «цы», и в конце «есть». И получается, вот она, середина, середа, среда и сердце. Середь, средь. То есть вот получается вот такая вот вещь. Когда начинаешь преобразовывать слово в слоговой формат, то вообще все открывается. Но это, ну как сказать, это уже более, так скажем, сложные задачи. Нужно начинать с простого. С простого это же сложно так сказать, сказал вернее так просто с простого. С простого это нужно почувствовать буквы. То есть я всем рекомендую посмотреть на букву, почувствовать, что она означает. Вот вы не думайте, что это вот ерь, это вот сущее, сущность, уже готовые. Не, вы просто вот посмотрите на нее, расслабьтесь и почувствуйте, спросите, кто ты, и она вам все расскажет. Вот на уровне чувственного восприятия, когда душой начинаешь работать, взаимодействовать, там и дух включается, и, собственно, ум потом включается. Это, собственно, та методика, которую используем мы в нашей школе вот как изначальную. Именно научиться это все делать. Когда ты делаешь один, ну, себе не веришь. А когда вокруг тебя там 30 человек, то ты понимаешь, что ты не балбес, что все такие же. И что, собственно, оказывается, это может быть так и есть. То есть это вот очень убедительная друг друга работа, ну, совместная. Именно поэтому мы в нашей школе именно призываем, не то что призываем, это обязательное условие, это личное присутствие. Никакие видеоматериалы, никакие вебинары, то есть, не заменят этого ничего. То есть, если человек не уверен в себе, а человек не уверен, современный человек в себе, единицы уверены, основная масса не уверена. Им нужно посмотреть, а что с соседом происходит. Вот, именно посмотреть, а здесь еще тебе говорят, почувствовать надо, ты еще и почувствуешь, что с ним происходит. Именно вот это убеждает, а не то, что говорит преподаватель или ну, то, что у вас внутри происходит. Убеждает именно сотворчество, когда мы вместе делаем одно дело. Поэтому методика раскрытия слов – это, по сути дела, то, чему мы учимся, и то, чему учит нас жизнь. Когда человек обретает эту уверенность уже в себе, ему гораздо проще открывается все остальное. Слова просто раскрываются на каждом шагу. Стоит только сказать «я хочу это слово понять», и оно открывается. Идем дальше? Идем дальше. Следующий вопрос от Валентины. Доброго здравия, Сергей. Есть мнение, что греческий язык от жреческий произошел, и что Греция, как государство, вообще не существовало. Жили там жрецы, а значит, славяне. Что скажешь? Ну, скажу, что, наверное, так оно и есть. Дело в том, что если говорить про современную Грецию и вообще про государство, то это обретение совершенно недавнее. То есть если вы, вот как это сказать, в школе учились внимательной географии, то вы можете вспомнить, что государства появились в XIX веке. И когда Англия занималась колонизацией всего мира, то есть это конец XVIII и, в общем-то, весь XIX век, они как раз занимались тем, чтобы все поделить. И вот этим стали заниматься, собственно, и французы, и испанцы, и так далее. То есть, ну, португальцы что-то там тоже получили. В результате вот эти, как бы, территории надо было как-то оградить, что-то сделать. Ну, и вот так вот, собственно, то понятие государственности получилось именно таким образом. Вот дело в том, что государство – это территория, которой правит государь, если уж точнее сказать. Государь, сударь. Го, сударь, го, это высшее, сударь, понятно, да, что это дар, то есть высший дар судьбы, государь, если вот, ну, одно из пониманий, так скажем, про прочтение вот этого слова, то есть есть государь, то есть это в любом случае пирамида. Она не свойственна была русскому народу. Русские люди никогда не имели никаких пирамид. У нас была круговая порука. У нас были круги, у нас была артель, у нас было все общее. То есть, да, были князья, но князь это кто? Это хранящий кон. Вот. Да, были ханы. Хан это кто такой? Это хранитель вселенской гармонии. Не хранитель, так скажем, а блюститель вселенской гармонии. Это не какой-то, так скажем, восточной породы человек. Это абсолютно русский человек, носящий такое звание, как хан. Вот. Это все в слове, в языке, все это положено, все это записано. Поэтому Греция и Жреция, да, там, собственно, вопросов нет. Даже более того, я изучаю, так скажем, учебники, я прихожу к такой точке зрения, что то, что называется сегодня Древней Грецией, точнее, те знания, они никакого отношения к Греции, как к Элладе, не имеют. Дело в том, что, скорее всего, там было что-то, было как-то, и это не связано территориально. Вот по моим ощущениям, это территориально не связано. Более того, я скажу, что греческий язык, это, ну, по моей точке зрения, это часть нашего великого русского языка, часть, которая, ну, в свете, так скажем, особенностей территориальных, а там пограничная территория, там злые арабы, злые семиты, вот, ну, были вынуждены, собственно говоря, на этих территориях проживать. Опять же, возьмем же тех же этрусков, которые на территории которых возник Рим. То есть говорит о том, что были события, о которых нам мало что известно. Мы об этом можем догадываться. Утверждать мы это не можем. Поэтому я что рекомендую вот в данном случае? Это, конечно, все здорово и интересно, но все-таки что с этим делать сегодня? Ну да, Греция – это Жреция, и чего? Как это поможет сегодня нам? Сегодня нам это может просто быть в качестве ориентира, которым мы можем разобраться в случае, так скажем, обретения каких-то практических знаний, расширения своего мировосприятия. Вот когда у нас мировосприятие расширится и обретет надлежащее могущество, которое, с помощью которого мы сможем этот вопрос постичь, что называется, изначально, тогда это будет иметь практический результат. А сейчас это на уровне «а давайте предположим, что». Поэтому сложно сказать. Я рекомендую, и сам я иду, я, в общем-то, стараюсь рекомендовать то, что через чего прошел сам. Я рекомендую все проверять. И на самом деле неважно, были ли греки древние, о которых мы говорим, жрецы славянами, или они не были. Вот с точки зрения современного человека, это на самом деле просто информация. Знаний там нет. То есть что, как мы это можем применить? Никак. Поэтому я рекомендую. Если вам это в жизни надо, вот прям необходимо, важно, то есть это нужно для исполнения вашего жизненного предназначения, тогда проявляйте усердие и усидчивость. Если вам это не надо, если вас это отвлекает от вашего жизненного предназначения, тогда просто отложите это в сторону, оно потом пригодится. Не надо ничего выбрасывать. В любом случае оно проявилось в вашем поле для чего-то, то есть оно чего-то вам должно дать. Вот надо разобраться, что оно должно вам дать, и, собственно говоря, применить это в своей жизни. Если не удается разобраться, отложите, пусть полежит. А делать из этого аргументы своей позиции, это все равно, что строить замок на песке, на берегу моря. То есть рано или поздно он рассыпется. Это же вопрос просто времени. Сегодня нам кажется, что это твердо, а завтра это окажется, что это вода. Поэтому чтобы была твердость во всем, нужно и необходимо нам именно идти по такому принципу, что если мне это надо, я тогда это изучаю. Если мне это не надо, то я тогда пока отложу, пусть полежит. Я думаю, что информация до поры, она информация, пока ее не можешь применять. Но иногда даже какие-то случайные слова, которые кто-то произнес, они человеку в голову входят. И если нас долго убеждали, что мы все взяли от кого-то, от Рима, от Греции, и они такие все великие, о чем ты сегодня рассказывал, про то, что там мало букв, откуда такое величие, как они могли сделать что-то великое для нас, у кого даже букв больше в алфавите, и язык более богат даже по словам и по оборотам своим, то люди, которые просто уловили мимоходом о том, что Греции как таковой не было, стоит вопрос тогда, кто нас мог научить? А если там была не Греция, а Жреция, жреческая маленькая страна, как сейчас, например, Ватикан внутри Италии, самостоятельная страна размером с маленький, даже не город, а с маленький квартал, то вот на случай тогда все понятно становится, кто там был, чему учил, почему там столько много всего интересного, почему там много храмов, почему многие храмы так хорошо сделаны. И почему современные греки до сих пор не смогли это восстановить? Значит, те, кто это строил, были более высокоразвиты с этой точки зрения. Значит, там все не все так просто. И тогда понятно, что, почему и так далее, и откуда. И становится все на свои места. Понятно, почему многие на Грецию тычут пальцем и говорят, что это колыбель современной цивилизации. И на Рим, который сделали тоже, как оказывается, одни из наших предков, наших родичей, этрусские, тоже многие тычут пальцами. И вот тогда все становится на свои места. Тогда как-то человек начинает задумываться. Так что здесь я с тобой во многом соглашусь, а вот здесь с тобой все-таки не совсем согласен. Хорошо, иногда нужно об этом говорить. Нужно. Хорошо, я не говорю, что об этом не нужно говорить. Я же как раз и сказал, что в самом начале, что, скорее всего, так и есть. Скорее всего, так и есть. Даже более того, я подтвержу твои слова. Вот, если кто в Греции был, вы спросите у жителей Греции, кто они, как они называются. Они вам скажут, что они эллины. Слова Греция у них нету. Это они Эллада, они эллины. Они не используют это слово вообще. То есть это так же, как слово немцы не используют германцы. Немцы, они для нас немцы. Больше никто их в мире немцами не называет. Они германцы. Херман, то есть хер у них, хер Штирлиц, хер Мюллер. То есть хер — это, уважаемый человек. Хер. фон там еще побольше уважаем. А этот хер, херман, то есть уважаемый человек. Ман – это человек, да? Руна такая есть. Это не английское слово, это наша древняя руна из коруны ман. Вот. И всех людьми, то есть, ну вот как, вот мы сегодня говорим «человек», то есть это единица, гомо сапиенс, это есть вот ман по нашему древнему языку. Поэтому то, что ты сказал по поводу Греции, я абсолютно с этим согласен. Я просто добавил, что если это действительно надо, ты как раз привел пример, когда это надо. Я не к тому, что люди ни в коем случае не изучайте всю эту чушь. Нет. Наоборот, изучайте и постигайте, и познавайте, расширяйте все. Только есть одно условие. Не заиграйтесь. Без фанатизма. То есть, и я дал рабочий инструмент, как не заиграться. Вот, что я хотел сказать. Понятно. Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, в Грецию гулять. А ходите в Жрецию. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Сергей, как ты думаешь, правда ли, что письменность является, так скажем, продуктом деградации человечества? То есть письменность является «костылями» в кавычках для человека, утратившего способность запоминать. Ведь раньше знания передавали только устно. Благодарю. Ну, скажу так. Я этот вопрос тоже очень долго переживал. Не в смысле пережевывал, а в смысле переживал, то есть жил с этим очень долго и не мог, ну, достаточно продолжительное время определиться вот в этой вещи. Но я это пережил и могу поделиться. Дело в том, что письменность в том виде, в котором сегодня она есть, это не письменность, это речение. То есть мы пытаемся другим способом передать нашу речь. То есть вот если я вам напишу, допустим, слог «вы», вот. Для меня, ну или так скажем, не только для меня, человек, который понимает, о чем я говорю, то есть он уже владеет образным восприятием, для него это целая книга. Вот я написав «вы», ну такая страница на 100. А сегодняшняя письменность, она как раз нам пишет, описывает вот это все тоже буквами, но вот то, что вот мы вот пишем. То есть сегодняшняя письменность – это речение, это передача информации. А письменность изначально – это образы, это соединение образов. Образы безграничны, у них не может быть понятия толкования. И мы можем смотреть на этот образ со всех точек зрения, со всех мировоззренческих позиций. И поэтому это книга. Поэтому я скажу так, что сегодняшнее состояние письменности – это деградация, безусловная деградация. Она сделала восприятие образности более простым, более примитивным. Если говорить о письменности как об образном письме, то это, безусловно, высшее достижение человечества. То есть, когда человек написал букву «В», ну, в «Веде», просто написал букву «В» и отдал другим людям, все понимают, что он написал. Все понимают, то есть он, написав эту букву «В», он вложил в него свое состояние, свою энергетику, свое образование. И именно вот это, взяв другой человек, он эту энергетику считал. Он ее считал, что именно вот это ты мне хотел сказать. Вот это совершенно другой уровень передачи знаний и человека человеку. Вот именно образная передача это совершенно другой уровень. Его не надо описывать, то есть его не надо писать характеристики там или как инструкцию для действий. То есть это все работает на уровне, ну, я не знаю, на уровне более высшем, чем ментальный. Это работает на божественном уровне. Поэтому письменность – это язык богов. Это способ передачи вот без искажений той самой правды. И я вам хочу сказать, что древние тексты, они не отличались многословием или многобуквеннием. То есть древние тексты, они очень короткие. Я вам приведу пример, опять же, хоть многие в это, как это сказать, ставят под сомнение, вот Сантьи Веда Перуна, вот эти санти на дощечках. Тут дело даже не в том, что подлинные они или не подлинные. Для меня нет сомнений, что они подлинные, потому что современный человек это не способен сделать. Вот объясняю почему. Там в строке 16 рун и 9 строк. То есть такая матрица, 144 руны. И попробуйте вы в эти матрицы, в эту матрицу, вот современный человек, умный, высококачественный специалист, там, высших учебных, научных всяких степеней, вы попробуйте это сделать. Попробуйте создать такую матрицу, как буквица. Вот попробуйте, возьмите ее и создайте. Это невозможно, потому что, ну, сегодняшнему человеку это невозможно, потому что это нужно совершенно другое восприятие мира. Это совершенно должно быть другое могущество образно мыслить, образно чувствовать, образно писать, образно читать. Это совершенно другое. Вот создать это невозможно на сегодняшний день, потому что можно читать и слева направо, и справа налево, и сверху вниз, и по диагонали, и кругами. То есть все эти методики есть. Это совершенно другое, другая часть ведического образования, которой нам не говорят. Ну, по абсолютно определенным причинам. Зачем у человека развивать его образное восприятие, если при этом он будет самостоятельным? Это же наша сила, образное восприятие. Поэтому нам, собственно, не говорят. Нам достаются частички знаний, но эти частички знаний, понимаете, вот фишка вся буквица в том, что можно зайти в любую точку. Вот как у этого, у Льюиса Кэрролла, да, где, говорит, у вас тут выход, а где хочешь, там и выход, да? Помните, Алиса спрашивала. Вот именно такая же ситуация с буквицей. То есть где хотите, там вход, там и выход. Вот где хотите, где захотите выйти, там и выход. Где захотите войти, там и вход. Это совершенно другое восприятие, оно на логику нашего современного человека, на умственность нашу, оно не ложится. Оно противится наше естество всему этому. Но если начнешь этим заниматься, ты все это дело увидишь. Скажу еще такую вещь, что на Руси было три глубины письма. То есть было поверхностное, вот то, к чему мы сегодня привыкли, как сказка «Ложь, да в ней намек», да? Было слоговое, вот, и было двукорятье. То есть это самое глубинное образное писание и чтение. Это что касается буквицы. То, что касается рун, я, к сожалению, не владею ситуацией в достаточном объеме, чтобы про это, ну, как бы говорить определенные вещи. Могу сказать только одно, что это в несколько раз, может быть, даже не знаю в каком количестве, ну, преобладающем количестве раз, гораздо мощнее система, чем буквица. И, к сожалению, сегодня про руны говорят очень многие, но именно вот на уровне вот этого поверхностного чтения. То есть глубины нету. Глубины там нету на сегодняшний день. Хотя той глубины, которая сегодня есть, достаточно для того, чтобы заниматься с помощью рун, ну, всевозможными магическими практиками. Вот. Ну, там деревья воскрешать или засушать и так далее. Поэтому письменность, это, ну, сегодняшняя письменность, это не является однозначно никакой деградацией. Письменность была всегда. Просто письменностью занимались жрецы. Это жреческое письмо. Если говорить о древности, если говорить ближе к нам, ну, как ближе к нам? Ну, вот ту же самую 1000 лет, о которой мы можем сегодня фактически разговаривать, я имею в виду берестяные грамоты. Там это уже все было. То есть было письмо, которое использовалось и как жреческое, и как светское. Более того, были созданы специальные языки, ну, они назывались тайнопись или тайнослово, вот, с помощью которых люди передавали какие-то, ну, так скажем, знания или информацию, ну, чтобы не для всех. Ну, в частности, тот же самый язык тайнописи, это глаголица наша всем известная, это язык купеческий. Это специальный язык, то есть он в себе не содержит той образности, что буквица, он абсолютно технический язык для ведения купеческого, ну, дела, ну, как взаимодействия, как системы. Поэтому разные назначения у письменности, и говорить о том однозначно, что это плохо, я бы постерегся, просто есть разные задачи с помощью, вернее, разные задачи, которые мы хотим решить с помощью письменности. Где-то можно ее решить так, а где-то можно ее решить иначе. Идем дальше. Конечно. Если я ответил, то да. Да уж не знаю, ответил, не ответил. Ты вот сравниваешь, когда разные языки, наверное, купеческий вот язык, его можно каким-то образом сравнить с упрощенным английским языком, где образность меньше намного или вообще там местами отсутствует, но при этом есть лаконичность и простота. Но и для окружающих, те, кто не в курсе, не в теме, он им непонятен, можно свободно разговаривать на нем, очень быстро, доступно, считая что-то, перекладывая что-то, давая знаки, там, указания. И так далее. Ну да, как любой технический язык, то есть у программистов свой язык, у медиков свой язык, у военных свой язык, там трехэтажный, и все поняли. Я к тому, что это специальный язык, это мастерский язык. Вот и все. Но он такой же русский. Угу. Понятно. Дальше. Вопрос эфир от Олега, сына Ивана. Сергей, благодарен за труды ваши. Долго думал, нужна мне буквица или нет. Потом, после того, как получил образ от «ё» «моё» через «йота», сомнения пропали навсегда. Прибило, как после ливня, но уже пошел рост к солнышку. Сергей, существует ли буквица для начальной школы? И возможно ли одновременное обучение современного языка и буквицы? С какого возраста начинать обучение буквице? Благодарю за вопрос. Ну, насчет буквы «ё» хочу сказать, ну, это очень распространенная вещь, что «йота» — это «ё». «Йота» — это не «ё». Звук у нее «е». «Е» носовое. Это совсем не «ё». Вот. Но бог с ним. Если мы можем, я это сам демонстрирую, эту технику, что мы можем любую гласную, ну, собственно говоря, у нас 7 звуков «е», 5 звуков «и», вот, 2, ну, можно сказать, 2 звука «у», 3 даже звука, вот, и так далее. То есть мы можем, безусловно, все это дело экспериментировать, я сам это показываю, но я это показываю не для того, чтобы... как бы это назвать-то, сказать, что вот так вот надо. А я показываю именно как упражнение то, что, вот, что чувствуешь, что и пишешь. То есть правило вот, древнего русского языка одно – пиши букву правильно. Не было больше никаких там правил и по ударениям, и по всему. То есть правильно пишешь буквы. Вот написал «убить» через «ук» – это значит ну, приближение «бить». А написал через «оук», то это значит убить, ну, то, что сегодня мы все понимаем. То есть основательно бить. Вот. Так что совсем. То есть бить и забить. Поэтому разные, написав разные буквы, дает разный образ. И это, безусловно, так. И попытка сегодня вот те звуки, которые мы слышим, писать другими буквами, уже и даже не то, что попытка писать, а попытка утверждать, что это вот так правильно надо писать, да, это, конечно, не есть хорошо, я это лично не приветствую, потому что надо каждому человеку дать право на ошибку. Каждый имеет право на заблуждение, каждый имеет право на высказать свою точку зрения. Он имеет на это собственное право. Другой вопрос, что если он настаивает на своей глупости, здесь, конечно, надо побеседовать. А если человек не настаивает, а именно выражает свое мнение таким образом абсолютно осознанно, это значит его просто мировоззренческая позиция. И просто ты читаешь это, и все. Ну, кто-то «я» впишет через «арь», кто-то через «е». Вообще это правильно писать через «е», но люди пишут через «арь». Основная ошибка в том, что нас научили, что буква – это звук. Ничего подобного. Ничего подобного. Буква – это символ образа. То есть это образ, который имеет вот такой символ. Вот у этого образа есть символ, есть имя, есть звук и есть числовое значение. Вот что такое буква. А нас научили, что звук – это буква. Мы пляшем от этого. Сегодня все от этого пляшут. Что вот давайте мы любому звуку дадим любую букву. Вот. И у нас, собственно, есть, так скажем, целые направления, которые этим занимаются. У них уже там под 200 букв, которые выдумали непонятно из пальца высосали. Вот. И получается, что мы находимся абсолютно в той же самой плоскости, просто мы расширили территорию этой плоскости. Объема нет. Поэтому здесь как бы вот упираться в том, что расширять плоскость, ну, думаю, не стоит. Здесь самое главное понять принцип, как это может работать. Поэтому это что касается буквы «Ё». Что касается второй части вопроса. То, что буквицу давать детям. Я скажу так, из моей практики, то есть к нам, ну, на занятия, которые проводил я, приходили дети, ну, родители с детьми. То есть приблизительно 6-летнего возраста, вот 6-7-летнего возраста, они взахлёб слушают. То есть при том, что они вот в этом возрасте очень активные, ну, им надо подвигаться и все, они 4 часа сидели, да, раскрыв рот. То есть генетика у детей на это дело работает, ну, что называется, безотказно. Дети, которые меньше 6-летнего возраста, ну, просто в силу их физиологических особенностей, им вообще не интересно вообще кто-то что-то либо говорит. У них совершенно другая задача. Им надо играть, с ними надо взаимодействовать. А вот уже после 6 лет это действительно идет процесс такой, когда они готовы воспринимать вот эти вот вещи. Почему они готовы? Я долго над этим думал и, в общем-то, пришел к такому выводу, что именно в этом возрасте у них появляется потребность сопоставлять свой внутренний мир с внешним. И когда говорится внешний мир, который, ну, внешний мир, когда вот дядька там, тетка какая-то говорит, у него это резонирует, то есть совпадает с его внутренним, поэтому они сидят, раскрыв рот. То есть это говорит о том, что они и так этим живо наполнены, то есть их обучать не надо. Вот в плане того, как вот, ну, мы взрослые учимся, их просто надо направлять. Вот это что касается методики преподавания детям. На сегодняшний день таких преподавателей, ну, мягко так скажем, практически нет. Ну, просто их нет, потому что это процессы очень достаточно тонкие и очень ответственные. Дети, безусловно, в качестве игры могут воспринять, ну, то, что сегодня делают взрослые люди, там, «Ё» — это «йота» или «Ё» — это «ерь», то есть они это воспримут, все это хорошо, но это пока не системно. И поскольку это не системно, а ложится в основу будущего человека, моя личная позиция, что сегодня детям буквицу давать преждевременно, поскольку некому давать, и нет среды, в которой они бы ей могли пользоваться. Вот. Вот в плане факультативном, в плане, ну, что называется, сказок, исторических каких-то таких вот обзоров, былин, игры, это давать необходимо. То есть, ну вот как нас учат, а арбуз, надо просто давать совершенно другой образ. Аз — это аз, и показать пример, что такое аз. Вот, аз — это состояние, я про него уже, ну, практически, давно уже практически на каждом занятии говорю. Вот чтобы понять, что такое аз, надо побывать в этом состоянии. Только тогда, после этого, ты сможешь объяснить все остальное. А пока у человека нет вот этого состояния, он может только догадываться о том, как и что делать. Поэтому ребенка не обманешь. Если у тебя этого нет, то ребенок не верит в это. Ну, то есть там совершенно все по-другому. И опять продолжается умствование, то есть, ну, напичкивание себя некими понятиями, толкованиями. И бессистемными, еще раз повторюсь, бессистемными знаниями. А это опасно. В любом случае это опасно. Это очень здорово, но пока преждевременно. Сегодня необходимо абсолютно каждому уже состоявшемуся человеку, взрослому человеку. Взрослый человек — это тот, который берет на себя ответственность. Не бегает от нее, а берет на себя ответственность за свою жизнь. К сожалению, сегодня в любом возрастном цензе, так скажем, и в 70, и 80 лет, и полно людей, которые не взрослые. Им кажется, что они взрослые. Они умельцы, но они не взрослые. Они все думают, что сейчас, опять же, говорю, придет царь, и царь всех рассудит. Это не взрослость, это состояние как раз детства. Мне надо спрятаться за папку, за мамку, вот, а из-за ихней спины я вам язык покажу. Ну так, на всякий случай, для собственного удовольствия. Поэтому вот взрослый человек, когда вот он взял на себя ответственность, когда он изучил предмет и когда, собственно, система это делает, тогда это действительно работает, и работает это очень эффективно. Я скажу так, что проблем среди наших детей, которые вот рождаются, нарождаются, вот, и слава богу, что стали наши мамки с папками рожать уже больше намного, чем раньше, проблем с ихним образованием буквицы не будет. Вот. Проблема сейчас только в одном. Преподавателей нет. Нету людей, которые взяли бы на себя ответственность и системно стали это делать. Собственно говоря, я уже в дополнение скажу, в общем-то, одна из целей, которые мы вот в школе пытаемся достичь, это, собственно, помочь людям такими преподавателями стать. Не в смысле мы учим педагоги, мы учим людей, ну, так скажем, не то что учим даже, люди сами этого хотят. То есть мы помогаем людям проявить вот это желание, то есть преподавать именно образно. Вот. Преподавать именно образно. И если возникнет еще уверенность, силы, что я пойду сейчас школу сделаю, то ну, я со своей стороны могу сказать, что я помогу всячески. Я помогу всячески, и я думаю, единомышленники, которые со мной есть, тоже будут помогать в этом во всем. Просто нехватка сейчас именно людей, которые готовы этим заниматься. Чтобы этим заниматься, нужно сначала себя, ну что называется, привести в надлежащую готовность этим заниматься. К сожалению, пока этого массово нет. Я могу привести единицы, но, опять же, не публично, поскольку ну, стопроцентного у меня уверенности нет, что там все гладко, а мои слова могут расценены быть как призыв к действию. Это не есть хорошо. Пока это все находится под очень-очень большим, так скажем, вопросом с точки зрения, ну, как бы это, системности. Так что детишкам своим, безусловно, нужно рассказывать, сказки читать. Рекомендую читать вам сказки, которые в XIX веке написаны были. Это очень хорошие сказки. Ну, приведу опять же пример, очень такой явный. Всеми любимая нам сказка «Репка», да? В первых книжках Афанасьева, там бабка за детку, да? Детка за репку. Ну, во-первых, мама с папой пропущены, это абсолютно очевидная вещь, да? Но за внучкой у нас сегодня она жучку позвала. А в сказках Афанасьева она позвала ногу. Пришла нога. Нога за внучку, там, ну и так далее. Таким образом, были позваны 7 ног. Вроде бы, ну глупость какая. Что там за нога, какая там? Ну, у нас вот взяли, нарисовали всяких животных с мышками. Вот. Причем все это дело сократили. Что такое нога? Нога. На путь. То есть нога – это символ 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть они позвали ногу, то есть позвали решение. Давай попробуем так. Вторую позвали ногу. Давай попробуем теперь по-другому. Вот что такое нога. Вот в сказке все это как бы заложено. Вот просто как пример вот этих вещей. То есть это нужно читать и понимать. Не то, что нам уже наши сказочники, уже не в кавычках, а вот в прямом смысле, небылицы, которые навыдумывали, это вот советские, так скажем, писатели всевозможные. Вот. Это, конечно, уже ну, очень хорошо литературно, что называется, завуалирована сама суть и сам смысл всех этих сказок. Поэтому сказки наши вот эти берите, читайте. У нас на сайте есть сайт школабуквицы.рф, сказки Афанасьева, там и другие сказки есть. Ну, собственно говоря, словари. У нас литература эта вся есть. Искать ее не надо. Мы уже как бы потрудились, все нашли. Ну, далеко не все, но необходимое для того, чтобы этим заниматься, можно. Тех же сказок Афанасьева у нас 4 тома. То есть 4 тома, в каждом там по 400, по 500 страниц. Сами понимаете, что это за сказки. Так что как-то вот, не знаю, помог я вам, не помог, но я постарался, в общем-то, предостеречь от ошибок, от которых, ну, может быть, очень, ну, как сказать, плачевно. И последнее, что касается, можно ли буквиться с современным русским языком. Необходимо с современным русским языком и буквиться, потому что на сегодняшний день современный русский язык является основой. Это основа. Вот не будет основы, вот основа, еще раз повторюсь, это система. В современном русском языке есть система, она в виде правил. Правила эти, безусловно, несовершенны, но они есть, они рабочие. Они показывают основательность и фундаментальность. Вот приняв эту систему можно потом выйти на образный уровень. Сегодня пока это возможно без проблем. То есть это уже как бы технологии отработаны. Как давать изначально образно? Ну, честно скажу, я с этим не встречался. Сам я в этом направлении, как сказать, работаю, но я работаю в плане пока только понимания, как это и что это сделать. Вот благодаря моей работе, вот этой деятельности, я наткнулся на русскую педагогическую систему. То есть, ну, буду дальше работать. Может быть, нам эта система раскроет еще что-то. Не хватает просто жутко материала, не хватает. Вот то, что есть в интернете, вот почитать бы все в оригинале. Вот этого нет. Потому что то, что написано по-современному, это уже такое, ну, как это сказать, такое хорошо отшлифованное, выжатое содержимое, которое не соответствует обычно оригиналу. Поэтому здесь очень много вопросов. Я с точки зрения, ну, как сказать, собирателя какого-то, я вот в этом направлении работаю. И был бы рад, и не то, что был бы рад, я вообще рад любым знакомствам, любым помощникам, и даже не помощникам, а соратникам, сотворцам, чтобы мы вот в этом направлении двигались и действительно что-то делали. Очень много людей, стремящихся дать буквицу детям. Ну, на самом деле их очень много. Обычно это не приводит к никакому результату. Ну, чаще всего это не приводит к никакому результату. Ну, здесь тоже есть определенная система безопасности, тоже наша генетическая. Когда идет искажение, ну, как бы переполнение идет. Ну, то есть ребенок просто отключается, ему это неинтересно. Вот. Как это работает? Ну, все знают, вот кто педагогический институт заканчивал, ну, педагогическое высшее какое-то учреждение, что за 45 минут ребенок 2-3 минуты только воспринимает, каждый просто в свое, ну, в свое время. То есть из 45 минут он 2-3 минуты только усваивает. Вот современная наша педагогика, современная наша школа. Так что система безопасности работает, не переживайте. Ребенок берет то, что действительно ему надо. Все остальное он просто выкидывает. Он когда становится уже постарше, вот тогда он начинает этим апеллировать. То есть его учат доверять не себе, а доверять книжкам, доверять авторитетам. Вот Василий Иванович сказал, а кто такой Чапаев? Вот эта вещь, конечно, которая нас уже сегодня искажает. Вот надо просто вернуть к себе самоуверенность. Вот это вот важно. У меня все. Хорошо, раз все, идем дальше. У нас-то не все. Вопрос эфир от Юрия из Бреста. Сергей, есть ли какое отличие работы полушарий головного мозга при работе с русским языком и английским? Благодарю. Ну, да, благодарю. Белорусы, я люблю вас, белорусы. Невероятно. Народ очень сильный. Я искренне хочу вам пожелать, чтобы вы там держались, потому что у вас там начались процессы не очень хорошие. Но я думаю, что вы справитесь. Вот. А по поводу полушария и всего остального. К сожалению, я не являюсь в этой области специалистом вообще никаким. Я на это внимание, если честно, в своей работе вообще не обращаю. Вот. Скажу так, целостность – это когда ты используешь все, неважно, там левое оно, правое полушарие, вот эти моменты. Понимаете, это действительно вещь рабочая. Левое полушарие, правое полушарие, вот эти техники абсолютно рабочие, они могут все это дело развить, и человек действительно, ну, обретает совершенно какое-то доселе невиданное могущество. И это действительно вещи очень важные, и они главные. Скажу так, ну, то, что известно всем. Правое полушарие – это рациональное, это логико-материалистический путь, а левое полушарие – это творчество, то есть, ну, вот женская логика, как хотите. То есть, почему вот так? Не знаю почему, но вот я думаю, что так. Это вот, собственно говоря, левое полушарие. А правое полушарие, я точно знаю, как это надо сделать, и это будет вот так вот. То есть английский язык, он, безусловно, безобразный. Там, ну, практически безобразный. Там все очень рационально. И, безусловно, английский язык, он более, ну, как сказать, использование английского языка мы начинаем использовать именно нашу рациональную часть, ну, нашего механизма, нашего ресурса, как мозг. И, естественно, ну, вот, вообще основа всего живого, все, что нужно, усиливается, все, что не нужно, ослабляется. То есть человек плохо видит, потому что он не хочет видеть. Человек плохо слышит, потому что он не хочет слышать. Я не касаюсь сейчас физиологических особенностей возрастных, я имею в виду, когда все нормально. То есть вот молодые люди носят очки или там линзы носят, потому что они не хотят видеть. Вот. Ну, либо их предки не хотели видеть, им это в наследство досталось как болезнь. Вот. А человек, который хочет видеть, он берет и начинает видеть, упражнения делает, там, ну, способов тьма. То есть главным критерием, вот, ну, одним из определяющих моментов технологии, вот, человек, который хочет, делает, да, это человек, который хочет, у того есть 1000 возможностей. Человек, который не хочет, у того есть 1000 причин. Вот. И, собственно, вот это главный критерий — определить прежде всего для себя, действительно ли я это хочу. Потому что если мне кажется, что я хочу, но я в этом направлении ничего не делаю, значит, я этого недостаточно хочу. И разбираешься вот в этом моменте. То есть это как бы вот такая точка отсчета. Поэтому левое полушарие, правое полушарие, на самом деле это не важно. Вот если мы вообще от этих знаний абстрагируемся, я имею в виду неважно с точки зрения терминологии, точнее, неважно. Если мы абстрагируемся и оставим, вот, вот наши древние люди не знали про полушария, ну, давай скажем, не древние, сто лет назад люди ничего про эти полушария не знали, ну, как-то же жили. Один рисовал, а другой, как это сказать, в кузнице работал. То есть и он учил тому, что надо быть аккуратным, надо быть, ну, сильным, устойчивым, ну и так далее. То есть они использовались вот в своей жизни именно те качества, необходимые организму, которые нужны для исполнения их жизненного предназначения. Я в самом начале передачи, в общем-то, на это внимание уделил. Наша основная задача — это творение добра. Если творение добра связано с рациональной частью нашего головного мозга, ну, значит, этим нужно заниматься. Если не связано с этим, а нужна целостность, то тогда мы этим и занимаемся. У каждого своя задача. Кому-то надо быть воином, кому-то надо быть пекарем, кому-то надо быть художником, кому-то надо быть президентом. Вот. Нету единого решения для всех одинакового. Поэтому как бы к этой информации нужно, опять же, относиться практически. Что это для меня конкретно? Что это для меня конкретно? Если таким образом хотите уберечь детей от английского этого всего, ну, в точке зрения воспитания, я могу сказать, что люди, дети, которые учатся с английским языком, вырастают, ну, собственно говоря, абсолютно непрошибаемыми людьми. Они, ну, практически биороботы. То есть там только по понятиям живут, у них даже, знаете, возможности нет задуматься, что если с приставками поиграть, то будет что-то интересное. Это как раз следствие вот именно вот этого. И это мы с вами видим на том, когда Европа стала переходить на латиницу, как все это произошло, очень сильная деградация в этой самой Европе. Я имею в виду в славянской Европе. Так что это вопрос очень важный с точки зрения воспитания. Конечно, нужно воспитываться в русской языковой среде, и только так. Угу. Дальше вопрос. Эфир прислал Аркуинон. Здравия, Сергей. Выскажи свое мнение, почему некоторые люди отвергают слова «благодарю» и «благодарствую», но принимают «спасибо» как наилучшую благодарность и признательность. Хорошо, Аркуинон, благодарю за вопрос. Вопрос на самом деле очень актуальный. Дело в том, что, ну уж я не знаю, благодаря действиям Задорнова это ли было, либо просто благодаря, так скажем, каким-то другим источникам, но тем не менее. Был запущен такой в народ процесс, что «спаси Бог» — это типа «на себя там не надейся, надейся на Бога, и пусть за тебя все сделано». И это искажение, собственно говоря, пошло. Пошло в народ, и люди стали отказываться говорить «спасибо». Друзья, это разные абсолютно вещи. Это, как это сказать, это абсолютно разные состояния. Благодарность — это, ну, если кто помнит, у нас было несколько поощрений в Советском Союзе. То есть первый из них, самый простой, это объявить благодарность. Вот. Второе, как это, фотография на развернутом знамени подразделения, там, ну, училища, там, института или еще чего-то. А потом третье, только была денежная премия. Вот. Благодарность — это, по сути дела, ну, вот, к примеру, я застрял на дороге на машине, мужик остановился, меня выдернул. Вот это благодарность. Вот благодарность — это более конкретная приземленная вещь. Я тебе благодарю. Благо — это что такое? Благо. Благо — это то, что человеку я желаю. Я желаю, чтобы у тебя все было благостно, чтобы у тебя все было ровно. Я тебе дарю такое благо. Это просто, ну, что называется, поблагодарить за оказанную услугу. Вот это благодарю. Благодарствую – это означает «благодарите меня». Ствую – с тебя благодарь, с тебя, ствуя. Благодарствую – это меня давайте благодарите. Это разница вот в этих словах. Теперь, что касается спасибо. А спасибо – это уже система. Спасибо – это означает, Бо, я уже сегодня говорил, это божественная структура, высшая божественная структура, вообще что-то, да. Спас, спас – слово, дающее уверенность, ну, как суть. То есть с – слово, да. Па – это изначальная память, изначальное состояние покоя. Па – это то, что вот является основой покоя. СПА полученное, СПА. То есть слово об этом изначальном покое, которое порождает новое СЭ, да, то есть суть. То есть порождает суть слова. И это слово божественное. Если мыслить словами, как нас сегодня научили, то «спаси тебя Бог», да, все будет хорошо. Так же, как из разряда «чревоугодие» – это угождение червя. Ничего подобного. Чрево – это живот сегодняшний. Понятно, раньше это чрево называл. Угождение своему чреву. Мать носит ребенка в чреве, и уж никак не в червях. Поэтому вот эти вот мудрствования, умствования точнее, это все, конечно, есть моменты, на которые стоит обращать внимание и с точки зрения именно вот как ты сам чувствуешь. Вот не как ты думаешь, не как тебе сказали, а вот как ты чувствуешь. Поэтому... Вот, вот самый простой способ, вот как проверить, есть Бог или нет Бога. Останься в полной тишине и скажи громко, ну, в комнате, Бога нет. И ты внутри почувствуешь протест. Как это меня нет? Как это меня нет? Я же есть. Вот, то же самое и здесь. Вы попробуйте, скажите вот в полной тишине спасибо, ну, я не знаю, там, Матери Земле, к примеру, и скажите благодарю. Вы сами почувствуете разницу. Спасибо – это понимаете, это оберег. Спасибо – это величайшее слово. То есть это не просто «я тебе благодарен», «ты мне, я тебе». Вот. А это именно «я тебе говорю, что пусть в тебе присутствует божественный покой». Будь уверен, как боги. Вот что такое спасибо. Это принципиальные вещи. Поэтому не нужно отказываться от употребления этих слов. Вы сами смотрите на то, что происходит с вами, когда вы говорите. Вот это самый главный ориентир. Мало ли кто там чего говорит, я имею в виду, из внешней среды, и мало ли кто что пишет. Сами попробуйте. Если хотите себя обеднять, продолжать дальше обеднять, тогда можно спасибо выкинуть из нашего языка и только благодарение ставить. А обращаю внимание, опять же, ну буквально лет, ну не знаю, ну 10 даже назад слово «благодарю» не было в обиходе. Все говорили только «спасибо». Прекрасно жили. А сейчас «спасибо» убираем, и чего у нас получается? Получается, что чего-то решает. Что вместо него? Давайте благодарю. То есть это уровень совершенно другой. Благодарю, еще раз я повторяю, это вот ты мне, я тебе. А спасибо – это с богами. Все? Да, я все. Понятно. Так, смотрим дальше. Какие еще вопросы к нам поступили? Вопрос в эфир от Гриши. Арисвет, я правильно понимаю, что в прошлом наши предки не изучали слова, а могли свободно сочетать любые буквы-образы, так как душе угодно, не прибегая к словам-шаблонам. Как вернуть себе эту образность? И еще вопрос. Так как каждая буква в буквице важна, создается мнение, что у нас не было ни склонений, ни множественного числа, так как все это меняет значение слова. Так ли это? Например, гора и горы. Ведь гора – это га, путь, ра, солнце, а во множественном числе это теряется. Благодарю. Ну, тут несколько вопросов. Начну с первого. Как вернуть образность? Учиться и еще раз учиться. Как завещал нам великий Ленин, как учит Коммунистическая партия Советского Союза. Ну, шучу, но призыв именно такой. То есть, если мы ничего не будем делать, ничего у нас не будет. Поэтому нужно возвращаться к этому через личные какие-то усилия. То есть нужно учиться. У нас еще есть другая поговорка. Тяжело в учении, легко в бою. То есть самое трудное, самое тяжелое – это учиться. Поэтому учение – это преодоление самого себя. То есть нужно выйти за пределы того, что у тебя есть. Опять же, фраза моя любимая: если хочешь иметь то, что никогда не имел, ты должен делать то, что никогда не делал. Это и есть учение. А это всегда дискомфортно. Никто не знает, что нас ждет за пределами нашего знания. То есть это все, что называется, идет, ну, слово такое не русское, эмпирическим. То есть на уровне чувств. Русское слово насчет уровня чуйка. Вот все идет по чуйке. Маковку почесал, тыковку стукнул, и, собственно, все решилось. Это что касается пути. Когда мы вернемся, друзья, я не знаю. Зависит это исключительно от каждого человека, и потом зависит от объединения этого, этих людей, ну, во что-то большее и могущественное, в общину. То есть вот когда это все действительно примет большие объемы, тогда и вернется, и будут раскрываться новые ведические знания. Дело в том, что все к этому готово. Огромное количество хранителей, которые хранят до сих пор с давних времен знания, то есть они, ну что называется, держат нос по ветру. Вот. У них нет желания как бы хранить, никому не давать. У них, в общем-то, желание давно это все дело пустить в мир. Но на сегодняшний день, ну, то есть на сегодняшнее состояние человека, это бессмысленно. Бессмысленно. Поэтому никто ничего не раскрывает. Пока смотрят, вот было раскрыто знание в Асгардском училище. Вот. И смотрят, как на это, в общем-то, идет реакция людей. И мы видим с вами, реакция людей на это неоднозначная. У кого-то это вызывает великую радость и счастье, у кого-то это вызывает агрессию. Вот. И поэтому пока не будет, ну, как сказать, большинство, достаточное количество людей, чтобы это все принять и использовать, дальшего движения не будет. Это что касается на вопроса «когда». Теперь насчет «гара» или «гора» и всего остального. Окончание, суффиксы, суффикс, опять же, слово это не русское, да? Окончание, суффиксы и все остальное, это все относится к словам. Ну вот я имею в виду как к части речи. То есть, естественно, это наработки, ну, собственно, вот этих 300 лет Петра Первого. Естественно, все эти наработки. Если вы посмотрите, опять же, у нас на сайте есть первичная книга, называется «Лексикон». Это как раз учебник по русскому языку с этими вот титло, там, эти надстрочные знаки, подстрочные знаки, строчные знаки. То есть там вся вот это вот первичное форматирование, которое присуще было церковно-славянскому языку, в этом учебнике есть. Учебник достаточно большой, достаточно емкий, да, ну, собственно, читается, если буквицу знаешь, читается он достаточно понятно. То есть там уже есть слова, там уже все это дело объясняется. Поэтому все эти правила касаются именно вот этих вещей. Что касается гора и горы, горы, да? Ну, во-первых, не гора, а гора. Го – это высшее, высший свет или стремящийся к свету, то есть возводящий к свету. Гора. Вот. А в конце означает, что гор, который становится первопричиной или источником для чего-то. Если мы А убираем, становим И в конце, то это означает, что это множество таких, то есть вот этих гор много. И Еры. Это, ну, как это сказать, множественная часть, то есть это процесс творения здесь и сейчас в единстве с каким-то небесным потоком, ну или в единстве с кем-то. То есть это всегда множественная вещь. То есть Еры – это очень серьезное такое состояние, его надо почувствовать, его умом понять, ну, как сказать, ну, глубоко не получится. То есть поверхностно можно, мы можем сказать, но его надо почувствовать. Ну, на наших занятиях, то есть люди, которые сталкиваются, то есть Еры вызывает невероятный восторг. Вот, это надо просто понять. Поэтому говорить о какой-то множественной форме, ну, вот опять же, я вам пример приведу множественной формы. У нас есть еще ноги, да, ноги, руки, на «и» кончается. У нас есть еще одна буквица, которая обозначает единство, множественность. Это буквица инить. Она как раз звучит как и, да? Вот она инить в конце. То есть инить — это означает, что, ну, мы работаем на общий результат. То есть это любое производство, да, это любой конвейер. То есть инить — это означает, что мы вместе. То есть и мы сотворяем, иры мы сотворяем, а и что-то сотворяем. То есть это процесс творения, который мы делаем с кем-то. А инить — это мы вот собрались вместе все и делаем одно дело. Ну, к примеру, там, строим дом. Вот это инить. То есть это совершенно разные вещи. И еще у нас есть множественное число вот в современном русском языке как с окончанием «а». Слова, дела. Вот. Мы же не говорим «дели», «делы». Вот, дела. То есть «а» в конце означает. То есть дела. Это как раз тот самый недостаток, который, ну, не удалось правилами устранить. То есть это применяется как раз к тем словам, или точнее процессам, которые не могут быть, ну, как бы сформированы как объект. То есть дела, они всегда что дело, что дела. Собственно, дело — это ты вот сейчас, а дела ты еще распространяешь. То есть это вот как бы такой момент, они правилами это не смогли скорректировать. Поэтому, ну, у меня на самом деле много наработок на эту тему, я могу бесконечно на это говорить. Я что хочу сказать, вот на ваш вопрос отвечая, что дело в том, что нельзя подходить к формированию древних слов по современным правилам восприятия этих слов. Вот. Что касается слов в этом во всем, то есть мы все равно говорим члена раздельно. Мы же не говорим об... Мы так не говорим. То есть сегодня мы это не можем себе позволить, потому что наше восприятие не поймет, то есть не будет разделения, что есть чего. Поэтому сформировалась речь именно вот в таком виде. Если вы посмотрите старые советские фильмы 30-х годов, 50-х годов, вот наши советские фильмы, там актеры, которые играли, они уже там, ну, дедушки были, бабушки, ну, то есть они родом из 19 века. Вот, они говорили очень интересно. Они говорили, как бы выделяя слоги. У них была совершенно другая вещь. То есть они не глотали окончания, и они не выделяли, так скажем, ну, шипящие, там, свистящие, все остальное. У них была, речь была более такая ровная, более мягкая. Вы просто на это обратите внимание. Это буквально вот, ну, рубеж 19-20 века. Люди так говорили. А что и как говорили люди раньше, нам сие неизвестно. Мы можем об этом только догадываться. Я, поскольку сейчас, ну, достаточно долго работаю со звуком, точнее, с произнесением этих букв, вот, есть определенные наработки. Я пока делиться этим не буду, поскольку это все не готово, но просто как есть работа. Могу сказать предварительные данные, что речь была совсем другая. Я имею в виду и интонация, и, как бы это назвать-то, выделение, ну, какого-то слога в виде ударения. То есть она была принципиально другая, ну, даже 300 лет назад. Вон, я говорю, Ломоносова читаешь, там такой слог, что очень даже интересно, как это вообще говорили. Поэтому, что, опять же, возвращаюсь, что нам это даст сегодня? Нам это сегодня даст всего лишь навсего ориентир, и он необходим. Но этот ориентир не нужно использовать как опорную точку. Друзья, опорная точка – это здесь и сейчас. То, что было раньше, или что будет, это то, что было, или то, что будет. Нам важно, что здесь сейчас. Мы именно вот в этом здесь и сейчас можем что-то изменять и творить. Вот это нам важно. Поэтому ориентиры должны оставаться ориентирами, а практика, ну, наша жизнь или добро, вот практика слова все-таки не наша, латинское. Вот. А наше слово «дело», «добро». Вот. Вот наше добро, оно должно быть, что называется, постоянно живое. И вот эту жизнь в этом добре, собственно, мы и сотворяем, и поддерживаем. Вот на это надо обращать внимание и не переносить это добро из своего, так скажем, центра управления во внешнюю какую-то среду, под чужую ответственность, и при том, чтобы у нас все было хорошо. Такого не бывает. Поэтому гара, ну, хотите гара, но это уже будет другое. То есть это путь света. То есть это не будет относиться к тем каменным глыбам, которые мы называем гора. Вот. Ну, собственно говоря, все эти моменты, опять же, вот в виде ответа на вопросы сильно не раскроешь, поэтому я, пожалуй, остановлюсь на том, что я сказал. Если будут еще вопросы, ну, уточняющие, я тогда отвечу. Будут, никуда не денешься. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Разве благодарствую не означает «благодарю тебе и твоим близким»? Хорошо. «Ствую». «Ствое». «Ствое». Ну, «ствую», «ствое». Ну, «твое» что такое? «Ствую». «Благодарю», «ствую». «Ствую», «с твоего», «с тебя». Что тут непонятно? Вот, я не к тому, что я как бы делай, как я. То есть я, мне вопрос задали, я на него ответил, как я, ну, как я это вижу, как я это проработал. Если вы, ну, хотите просто удостовериться, ну, утвердиться в своей жизни только благодаря моему ответу, я вам сразу хочу сказать, это неправильная позиция. Ни в коем случае мне верить не надо и опираться на мои слова как на исток. Опирайтесь всегда на себя. Вот. Я вам просто ответил на этот вопрос, который вы, если он вам интересен, должны проработать самостоятельно. Если вы найдете что-то другое, я буду с удовольствием вам признателен, если вы с этим поделитесь. Не только со мной, но и с другими. Но здесь все на самом деле очень очевидно. «Ствую с тебя». «Ствое». Ну, это просто... Я почему так говорю? Потому что я много читал, ну, достаточно, так скажем, читал древних текстов, ну, как древних, того времени текстов, в которых это все формы происходят. «Ствую». Вот, только писалось это немножко по-другому. Ну, «Ствую», «ствое». То есть «ствое» понятно, вот, а тут «ствую». Ну, то есть там стоит в конце «есть» или стоит в конце это самое. Не «ю», а там «одь» стояла в конце. «Ствую». Mm-hmm. Ну, то есть «с твоего рода». «Ствую» — это «с твоего рода». «Оди» — это же родовая сила, родовая мощь. Поэтому тут все очевидно. Mm-hmm. Я где-то припоминаю, то ли в старом фильме, то ли где-то еще, не помню, встречал такое понятие «благодарствуйте». То есть работник выполнил работу. Вот. И говорит, благодарствуйте. Да, то есть поблагодарите меня. Да. Да, совершенно верно. А вот благодарствую я не слышал. Вот благодарствуйте я слышал. Вот благодарствую я не слышал. А когда говоришь благодарю, то это понятно куда чего. То есть здесь надо понимать еще в каком контексте, через что писалось, кто это говорил, кому говорил. Наш язык-то очень богатый, и мы сейчас как-то вот пляшем вокруг нашего представления упрощенного, созданного упрощенной, отравленной цивилизации вокруг чего-то очень многомерного, многогранного. Мы до конца еще даже не поняли вот этого всего алмаза, всей этой огранки, а пытаемся о нем рассуждать с точки зрения его рисунка плоскостного на бумаге. Вот это, конечно, меня поражает, когда мы так начинаем рассуждать. Я просто от себя тоже заметку такую. Так что благодарствуйте, я это слышал. То есть отблагодарите меня с уважением. То есть это не настаивание. Ну да, хозяйка, расплатитесь. Да, хозяйка, я сделал, принимай работу. Расплатитесь, да. Принимайте, благодарствуйте. Вот это да, это было. А вот благодарствую как-то... Благодарю, да. Это особенности нашего вот этих правил, понимаешь? Раньше окончания были, ну, смотрите, у нас сегодня 6 этих самых склонений, да, спряжений, глагола спряжения, да, а в имперском языке было 15, а при Александре Первом, ну, то есть в начале 19-х, было 16. То есть о чем тут можно говорить? То есть, и все это вот оперировалось вот этими окончаниями, всем остальным. Почему это упростили? Потому что, ну, сложно было это все дело объяснять. Но на тот момент, когда все-таки основная масса людей все-таки обладала большим, наверное, природным чутьем, там это еще работало. А когда уже оно не работало, выключено, ну, тогда тебе и знания нужны более попроще. То есть система должна работать. Система, любая система. Если она не будет работать, то все рассыпется. Поэтому у каждой системы, в любой системе заложен механизм самосохранения. Вот механизм самосохранения системы русского языка в том числе имеет такую вещь, как примитизация. Примитивизация. Ну, примитив. Вот. То есть она в себе это тоже имеет. Но в то же время, в любой момент из этой системы можно выйти, потому что у нас именно вот эта нить вот этого клубочка, вот этого путеводного клубочка, она есть абсолютно везде. По ней пойдя, можно раскрыть. Другой вопрос, сможешь ли ты? Ведь все мы видим образы, абсолютно все, но не каждый может их проявить. Не каждый может их проявить. И вот как раз умение проявлять образы, то есть, что называется, переводить образы на нормальный язык, это и есть образование. Это и есть внутренний процесс, образование. Поэтому здесь, конечно, то, что есть такая позиция, то есть нам хочется быть уверенными в том, что мы делаем, и это хорошо, это правильно. Друзья, но только здесь есть одна принципиальная ошибка. Уверенным будешь только тогда, когда у тебя есть личный опыт. Вот это самая стопроцентная уверенность. Если ты строишь свою уверенность на знаниях не твоих, не пережитых твоих, не принятых тобой окончательно основательно, то тогда, ну, всегда есть возможность тебя с этого пьедестала, что называется, подвинуть до того уровня, которым ты являешься на самом деле. Поэтому самое лучшее и хорошее зеркало, вот раз уж мы про это сказали, это вообще очень важная вещь, называлась раньше наказ. Вот сегодня у нас наказать – это, ну, как бы что-то плохое сделать человеку. То есть, а раньше это наказ был, то есть это зеркало. Это как раз необходимая вещь, когда человек выходил, наказ, то есть накажи. Что ты там из себя представляешь? И все ему в лицо говорили, ты там такой, ты сякой, или ты ого-го, даже там на тебя мы все равняемся. Вот это есть наказ. Это есть то самое зеркало, которое использовалось в вечерках, в собраниях, с каждым абсолютно человеком, ну, в общине. Именно этот наказ и давался человеку для исправления себя. Потому что сам себя человек не видит. А когда ему рассказали ближайшие люди, да, единомышленники, друзья или, так скажем, тех, кому он доверяет, для него это самый важный источник. Он намного важнее, чем любая научная книга или любая религиозная книга. Вот этот наказ – это как раз именно то, чего у нас сегодня нет. Вместо этого нам сказали, что это плохо. Наказ – это значит, тебя надо наказать. Значит, ты что-то сделал плохое. Ничего подобного. Вот. Лучше быть, как это, славным сыном славного рода, чем быть просто Василием Ивановичем. А чтобы быть славным сыном славного рода, то есть славный род откуда возьмется? Из-за того, что люди славные. Вот надо славу творить. А слава без наказа невозможна. Отсюда у нас и есть. Наказ депутатам у нас дают. Как это? Вот оно как бы вот не вяжется, но вот это очень важная вещь, это зеркало, наказ. И это очень важно. Если сегодня в наших предприятиях придет директор, ну или, так скажем, руководитель отдела или там что-то, к своему подчиненному и скажет, давайте, расскажите все, что вы обо мне думаете, что я делаю неправильно, что нам не хватает для деятельности нашей работы. Вот это будет наказ. И они ему все расскажут. И он тогда, если он мудрый человек, он тогда скорректирует свою деятельность не в угоду себе, а в угоду общего результата. Тогда и будет успешным это все. Вот наша, так скажем, круговая порука и один за всех и все за одного. Вот, собственно, простые методики. Но сегодня человек к этому не готов. Ну, в подавляющем большинстве. Ему пока на сегодняшний день представляются более важными несколько иные аспекты его мировосприятия. Очень интересно. Здесь в чате много реплик, вызванных нашим с тобой общением. Вот Винторг написал: «Дарю, дарствую, дарственное». Смысл почти одинаков. Дальше Владимир. «Максим Максимович, не хотите ли чаю?» – закричал я ему в окно. «Благодарствуйте, что-то не хочется». Из Лермонтова. Читал, что «благодарствуйте» было как оберег, когда не сильно знакомый мог подсунуть гадость. Говорили «благодарствуйте». То есть здесь вот что мы имеем в виду? Если мы сводим все к точке зрения «отблагодарите меня деньгами», то это одно. А если, например, вот Максимыч захотел, не хотите ли чаю, то ему в ответ был ответ благодарство, то есть пошлите мне благодарность, путь, ну все, то есть я закончил, я уезжаю, и вы мне напоследок вот в дорожку, ну, скатертью дорожку, грубо, да, вот сейчас можно так слово подобрать, счастливого пути, то есть благое пожелание, то есть благодарствуйте меня, не деньгами же в окно он ему кидать будет, да, или не чай там ему будет выливать вслед, а он ему скажет, счастливого пути, скатертью дорожка, возвращайся еще там и так далее и тому подобное. То есть здесь очень много всего складывается. И то же самое, как вот здесь реплика по поводу того, что благодарствуйте, отвечали в том случае, если кто-то хотел какую-то гадость подсунуть. Здесь заложена игра слов, наверное, подмена смысла, когда что-то плохое переводит якобы очень хорошо. Ну, скатерть у тебя дорожка, да, из этой же серии. Типа, вали отсюда. Вот. Или как там в анекдоте, когда больного там в одном месте что-то стало больно, доктор говорит, да у вас там геморрой, вот вам свечи принимайте, да? А когда закончится? Закончится, приходите ко мне. Он на следующий день приходит, доктор, закончились. Он говорит, вы что, их едите, что ли? Нет, блин, сандали засовываю. Вот из этой же серии. То есть вроде бы хорошее что-то, можно сказать, как какую-то глупость. Какую-то глупость можно в шутку сказать, как хорошее и так далее. Русский язык, он очень богат. Поэтому если кто-то вам говорит «благодарю», уж увольте, да, или уж благодарствуйте, ну, типа, давайте взамен что-нибудь хорошее, то все здесь сходится. Ладненько, ладненько. И еще вопрос от Виталия из Эстонии. Момент, да. Я уточню. Давай. Друзья, вот самым важным, на что вот я постоянно рекомендую обращать вам свое внимание, нам всем, это то, что вы чувствуете. Вот вам говорят «благодарствуйте», вы чувствуете, вы просто чувствуете, с вас чего-то хотят, или вы что-то должны? То есть это ваше желание ему дарить? Или это все-таки просьба к вам? Не пора ли, так скажем, дар? Дело в том, что ключевое слово «дар». Дар может быть в любой форме. Ну, мы говорили про деньги. Но, друзья, это же просто пример. Дар может быть любой. Вот. Поэтому тут... Понимаете, вот если каждый человек видит то, что он хочет видеть, если он хочет видеть именно это, он обязательно это увидит. Его даже, ну как это сказать, ему показывать это не надо, он обязательно это увидит. И я с тобой, Алексей, соглашусь как раз именно в том, что наш язык образный, и какую грань человек являет, в данном случае слово, такая ему и сейчас и важна. Вот. И здесь важна и интонация, и место, когда все это произнесено. Только здесь момент какой? Ошибки в чем? Ошибки в том, что мы опять пытаемся звуки перевести в буквы. Образы нужно чувствовать. Понимаете, еще раз, это самое главное. Слово – это образ. Слово – это соединение букв. То есть образ – это буквы, вот мы буквы соединяем, как вот детская пирамидка, на ось надеваем эти колечки, так и слово образуется за счет соединения букв. Одна к другой, к другой, к другой, к другой, к другой. Вот таким образом появляется слово. И это слово все равно образ. Только образ, который порождает это порождаемое вот этим взаимодействием этих букв. То есть два дают третье. Три дают уже шесть. И так далее. Я к тому, что вот на это нужно обращать внимание. То есть меньше умствовать, меньше рационально вот этой вещи. Да, это не сходится. А не сходится с чем? С чем вы сравниваете, с чем вы сопоставляете? Вы все равно производите вот это сравнение. То есть соответствие того, чему у вас есть. А речь идет о том, что вот это соответствие оставьте пока. Раскройте в себе этот источник этой уверенности. А потом вот уже сравнивайте со своим источником уверенности, а не с тем, что, так скажем, ну, кто-то чего-то как-то сказал или там тому подобное. И это в том числе, я про это говорил сегодня, распространяется на 19 век, и на Лермонтова, и на Пушкина, и даже на Ломоносова. Это идет уже очень и очень давно. Но вот эту грань, пока вот не углубишься, так скажем, вот в эти тексты, не почитаешь, не проникнешься вот этим духом того, что там творилось, очень сложно эту грань уловить душой, почуять. Очень сложно. Поэтому, безусловно, здесь появляется все для того, чтобы, ну, апеллировать теми шаблонами, теми понятиями, которые, ну, в нас присутствуют. Другого-то нет. Хочется другого, но пока другого нет. А чтобы другое появилось, надо трудиться. Отсюда возникает вопрос. Если трудиться, то что будет? А стоит ли мне трудиться? Ну, это решение личное. Не хочешь трудиться? Ну, не трудись. Тогда ничего не будет. Тогда останешься на таком уровне, на котором есть. Хочешь трудиться? Тогда есть возможность этот уровень изменить, расширить, углубить и так далее. Угу. Время у нас уже вышло, так что вопросы больше не принимаем. Последний вопрос, который успели до этого времени прислать из чата, от Виталия из Эстонии. А если спасибо – это слово привыкание, а привыкание опасно, неосознанием, тогда как? Что значит привыкание? Не совсем. А вот как хочешь, так и понимай. Ну, если слово спасибо, это привыкание. Ну, что значит привыкание? Ну, в данном случае Виталий, да? В данном случае Виталий и просто, ну, как бы показывает свое понимание и отношение к этому процессу. То есть привыкание. И у меня вот оно даже не резонирует, что спасибо – это привыкание. Может быть, имелось в виду, что нас на автомате как бы учат говорить спасибо, если тебе сделали что-то хорошо. Может быть, это имелось в виду. Но, собственно говоря, а если не учить детей быть благодарными, да, это же благодарность. То есть, когда тебе что-то сделали, ты должен быть благодарен, да, то есть ты должен, ну, в ответ какой-то дар дать, то здесь спасибо вообще ни при чем. Ну, вот если так. Другой вопрос, что в качестве благодарности нас учили использовать слово «спасибо», ну, как говорят, волшебные слова «спасибо, пожалуйста». То есть в этом смысле привыкание, ну, друзья, так это же прекрасное привыкание. Он имеет в виду привычка, вот здесь написал, что это привычка говорить это слово. Ну, ну, то есть тогда неосознанно просто спасибо, спасибо, спасибо. А что это означает, не знает. Просто привычка. А привыкание опасно неосознание. Ну, привычка опасна неосознание. То есть привык, но не понимаешь, зачем. Как обезьянка, ну, крутишь, ну, педали, а зачем? Опасность здесь в чем? Опасности я здесь не вижу. Вот. Если тебя, ну, конкретно научили хорошим вещам, это хорошие привычки, так это ж плюсы. Ты пользуешься этим, что называется, без каких-то усилий, дает тебе это силу, подбадривание. Это ж плюс. А плохая привычка, например, как курение, она только ослабляет. В любом случае, привыкание, если говорить о сути привыкания, то вот нам говорят, что привычка – вторая натура. Друзья, для современного человека привычка – это первая натура. И у нас человек живет исключительно привычками. Я бы не сказал, что это рефлексы, но привычками. И самое сложное для человека – это изменить свою привычку. Вот если ты умеешь не привыкать, и в то же время у тебя это на автомате, но ты не привыкаешь, то есть она тогда над тобой не давлеет, эта привычка. Если привычка, ну, так скажем, говорить слово «спасибо», но это как раз для тех людей, которые не способны, так скажем, что-то сделать со своим привыканием, то есть они подвержены этому, что называется, ну, очень сильно, тогда их просто необходимо учить хорошим привычкам. То есть их надо прививать именно хорошими вот этими вещами. Это тоже процесс некого образования, поэтому в данном случае слово «спасибо» является очень хорошей привычкой. Другой вопрос, если ты это не осознаешь, ну, не осознаешь. Мы же тоже не осознаем, когда солнце восходит. Не все, конечно, но подавляющее большинство совершенно не осознает, когда восходит солнце. Что от этого? Нам плохо живется? Ну, а те, кто занимается солнцеедением, они этот момент никогда в жизни не пропустят. Вот. Те, кто занимается, ну, так скажем, взаимодействием с солнцем, для них это вообще святой момент. Для них это не привычка, для них это жизнь. А мы привыкли на это не обращать внимания. Просто привыкли. Это вопрос, собственно, работы нашего тела, работы нашей психики и, собственно, и все. Но если мы говорим про осознанность, то это обязательный выход из, ну, автоматического какого-то автоматического взаимодействия с чем-то. То есть если ты уже осознал, что спасибо — это хорошо, и говоришь это с осознанностью, то ты, соответственно, в это слово вкладываешь частичку своей души. Ты включаешь вот именно вот эту благость, вот эту буквицу ижица. Если человек просто сказал «благодарю», это ни о чем. А если человек вот вложил в это действительно свою благодарность, «я тебе очень благодарен», он вот тогда это благодарность. А не наполнив этот контейнер своим благом, это ровным счетом ничего не дает, это всего лишь навсего то, что называется этика. Этика, этикет, тоже слово не наше, не русское. Это всего лишь навсего, как делать ложную улыбку или говорить, так скажем, слова без содержания. Ведь суть-то именно в этом. То есть если ты делаешь с душой. Если ты делаешь без души, ну, значит, у тебя на это есть какие-то особые причины. Если у тебя есть привычка хорошая говорить людям спасибо в знак благодарности, то осознание того, что ты говоришь, просто усилит твою благодарность. И усилит не просто только твоим, так скажем, благом, он усилит еще и божественным. Поскольку боги с нами находятся на прямой связи, они нереально благодарны тому, когда мы действительно включаемся, когда мы осознанно становимся. Вот. Как-то так. Как-то так, да хорошо. Угу. В заключение, наверное, надо от меня несколько вопросов тебе все-таки задать. А то как-то так неприлично. Сижу, молчу, не поймут. Все время разговариваю. Значит, здесь был спор в чате. Какой же все-таки твой сайт? Школа буквицы РФ русскими буквами или какой-то другой? Да, сайт русскими буквами вместе с школа буквицы вместе пишется слитно. .рф. Все русскими буквами. Вот. Там на этом сайте что можно найти, кроме буквиц? Какие-то расписания, занятия или какие-то еще видео, материалы, еще что там еще есть? Видео там есть, там все необходимые видео, которые касаются, так скажем, мировосприятия ведического толка. Видео там есть. Что касается там расписания всего остального, пока этого нет. Просто в силу того, что сайт сейчас находится тоже в доработке, и в ближайшее время он появится совершенно в другом виде. То есть на данный момент это сайт, который себя представляет просто некое представительство в интернете, связанное с буквицей и с мировосприятием как таковым целым. Что касается самой школы, у нас есть группа ВКонтакте, она так и называется, Славянский ведический культурный центр слова. Вот, там ежедневно мы публикуем статьи всевозможного, так скажем, направления, я имею в виду нашего славянского ведического. Вот. То есть можете подписаться, там все это будет. Что касается самого центра, наверное, надо сказать, я что-то как-то это упустил. То есть у нас обучение на данный момент проходит таким образом, что сессии, то есть два года, сессии проходят раз в полгода. То есть на 10-12 дней собираемся, находимся в режиме сотворчества, в обретении новых знаний, потом каждый с тем, что он смог воспринять, едет в свою привычную среду, в свою жизнь, в свою работу, в свою семью и начинает пользоваться этими знаниями. Ну, так, как может. Вот. В процессе, в перерыве, так скажем, эти полугодичные, мы собираем онлайн-конференции по скайпу. Если у кого какие вопросы, то есть мы их решаем, обсуждаем. Ну, то есть идет реальное сотворчество. То есть никто никого не бросает, то есть все взаимодействуем, все друг дружкой взаимодействуют. Сейчас уже, у нас второкурсники, можно считать, они уже между собой начинают достаточно эффективно взаимодействовать, то есть не только связано с преподавателями, преподаватель, студент, так скажем, а и между собой. То есть очень идет активное взаимодействие, потому что люди на самом деле разные, и есть люди, у которых всегда есть чему поучиться. Я вот лично никогда не упускаю возможность поучиться у кого-нибудь тому, чего мне не достает. Поэтому нету, как это назвать-то, такого официала, что ли, такой официальности, которая есть в обычных вот нами общепринятых учебных заведениях. То есть эти полгода как раз и есть то самое обучение, когда эти знания ты начинаешь применять в своей жизни. Не в чужой, не в прошлом, не в будущем, а именно здесь и сейчас. И эти знания, они, естественно, начинают давать плоды, то есть применение этих знаний. Вот. И плоды как раз именно те, которые, ну, на самом деле человек хочет. То есть в любом случае происходит событие, человек сам начинает видеть, не догадываться, не слышать, а сам он начинает практически в своей жизни видеть помощь рода небесного своего, наших предков. Вот. Он сам в своей жизни начинает видеть, как работают боги, как с ними взаимодействовать, как они нам, подсказывают, как они нас ведут, как они нас обучают вот в нашей жизни. Так мы это не видим вот сейчас. А те знания, которые, очно мы друг дружке передаем, то есть они как раз эти вещи помогают. И поэтому возникает именно личный опыт понимания того, что мне делать в жизни, как себя вести. То есть мужчина становится мужчиной, потому что сегодня, к сожалению, это проблема. То есть мужчины не знают, что такое быть мужчином, то есть чин мужа иметь. Женщины не знают, что такое иметь чин женщины. То есть у нас все перемешалось. И, в общем-то, наши сессии просто дают некие ориентиры, некое понимание, ну, уже практическое понимание, не слова. Мы больше практикуем, больше именно, что называется, развиваем свои внутренние возможности, с которыми потом мы едем, что называется, в бой. То есть домой, к себе, в свою семью. То есть надо восстанавливать отношения со своими живыми родственниками. Это далеко не у всех получается. Вот. А это надо. И когда ты понимаешь, что это надо, совершенно другая мотивация. Меняются ориентиры в жизни. Если человек раньше стремился зарабатывать деньги, то сейчас он стремится зарабатывать славу. А это несколько иное. Вроде бы то же самое делает, но несколько иное, и ощущение у него другое. И он становится действительно славянином, носителем славы, а не просто носителем кошелька. Вот. Поэтому на самом деле вот то, что у нас происходит, есть, ну, реальные факты говорить о том, что это очень важно сегодня, ну, практически всем. И мы со своей стороны, ну, как бы просто есть. Если кто хочет действительно изменить свою жизнь, действительно погрузиться вот в глубину знаний, которые носили наши предки, и применить их в своей жизни, просто изменить качественно свою жизнь, то, пожалуйста, мы как бы готовы. К сожалению, пока мы, нам всего год, мы не собирались делать никакой конструкции, идем, что называется, как получится, и будь что будет. Вот. Но все люди взрослые, все люди опытные. Возрастной ценз у нас никакого нет. Ну, в смысле, детей нам не надо, а любой взрослый человек, который способен отвечать за свои поступки, ну, собственно, это как раз и весь ценз. Вот. Если человек может это делать в 16 лет, то есть я вот столкнулся с одним парнишкой, который в 16 лет обладает осознанностью намного больше, чем вот, так скажем, деды у нас некоторые. То есть, ну, это все, опять же, от людей зависит. Здесь возрастом тела ничего не отличается. Отличается возрастом и могуществом духа и души. Поэтому, ну, вот как бы такой момент. И 2 года у нас идет, то есть 5 сессий, 4 и 5 заключительные, где мы подводим итог. Что в итоге у нас получается? В принципе, цели, задачи центра у нас на сайте «Школы буквицы» есть. Есть форма подачи заявки в центр. Да, и самая ближайшая, ну, сессия, которая у нас состоится, она пройдет с 17 марта по 26 марта в это время. То есть мы, ну, территориально находимся в Суздале. К сожалению, мы пока не имеем собственного имущества, я имею в виду, как комплекса. Вот, поэтому у нас есть договор в Суздале с комплексом. Вот, он достаточно удобный и теплый, и, собственно, в русском стиле все сделано. То есть дерево, баня, ну, все возможное. И, ну, вот мы там как бы заседаем. Вот. Предметы, которые там проводятся, все это дело тоже на сайте у нас есть. По поводу вот предстоящего события. Тут у нас так получилось, что будет Масленица в это время. Вот 24-25 марта мы будем отмечать Масленицу. Но масленичная неделя, она длинная, то есть мы просто покажем в плане обучения, что такое вообще обряд, что такое масленичные вот задачи, которые на Масленицу решаются. Вот. Проведем гуляние, то есть у нас в команде есть очень высококлассный хороводник, он игровик-затейник. Вот. Он, собственно говоря, ну, не встречал я, по крайней мере, на данный момент лучше в плане осознанности. Хороводников на самом деле очень много, честь всем и хвала, но вот Александр, он действительно запускает процесс, то есть вот он именно глубинно подходит. Хоровод надо запускать, не просто вот ходить, взявшись за руки. Хоровод надо запускать, чтобы он действительно работал. И вот он добивается, то есть он добился уже определенного мастерства в этом вопросе, что запускать может любой хоровод из любых членов. Вот, поэтому моменты есть. То есть будет у нас живая музыка, то есть договорились, там гусли, гармонь, балалайка. Вот. Так что это что касается Масленицы. То есть она будет как завершающая, то есть вот, ну, наше обучение как завершающее мероприятие, чтобы все, что мы о чем будем говорить, еще, собственно говоря, и попробовать и почувствовать в этом во всем оказаться. Вот. Ну, есть еще вероятность того, что к нам приедет обрядодей Сурья. Вот. Он, ну, были просьбы у людей, то есть провести обряд именно речения, то есть он, в принципе, готов приехать рассказать о том, что такое обряд, что такое традиция, ну и кому хочется провести обряд по именно речению. То есть просто по датам пока неизвестно, но он, в принципе, готов приехать. Поэтому мы со своей стороны делаем все, чтобы люди, которые хотят действительно что-то в этой жизни узнать, дать именно то, что они хотят узнать. Не то, что мы хотим дать, а то, что они хотят узнать. Естественно, исходя из той канвы, которую, ну, как бы боги нам вещают, завещают, и мы ее придерживаемся. Поэтому, ну, собственно говоря, что могу сказать? Если у кого есть действительно желание строить державу, стать человеком, то милости просим. Процесс этот, еще раз повторю, двухлетний, то есть это не просто пришел, послушал и стал счастливым. Нет, это запуск процесса личного преобразования, даже не личного, а душевного и духовного. То есть нашу матрешку, душа, дух и тело, собираем в единое целое, не разбросанное, не разорванное, а именно такое, какое оно должно быть изначально. Исходя из того, что есть, то мы, собственно, и делаем. То есть программа такая. Каждый получает действительно то, что он хочет. Вот такой вот расклад. Это что касается центра и что касается информации, которая есть на сайте. Вот. Да, и последняя вещь, которую я забыл сказать в эфире, то есть слово «твердо». Почему слово «твердо»? Твердость – это не только устойчивость, но это всепонятность и всеприемственность, приемлемость. То есть твердо – это когда все понимают, что это так. Вот если так вот сказать. Слово «твердо» – это слово, которое всем понятно. Всем без исключения. Если мы будем опираться только в понятие и в толковании, слово «твердо» никогда не будет. Оно будет частично твердо. Поэтому истинное твердое слово может быть только в полном задействовании всех наших ресурсов, то есть духа, души и тела. Только тогда оно будет твердо. Поэтому как бы там мы ни мудрствовали, как бы мы ни развивали свой интеллект и свой ум, этого будет недостаточно для того, чтобы было все твердо и понятно. Будет твердость, соответственно, будет на чем, так скажем, базироваться, на что опираться и на что делать. Поэтому задачи, которые мы хотим решить, задачу, которую хотим мы решить в нашей жизни, это все-таки так или иначе обрести не вот этой твердости, устойчивости. Поэтому без понимания сути, без буквицы, без ее, ну, изначального, истотного, сакрального предназначения будет очень сложно обрести надлежащую твердость. Это касается абсолютно не всех, это касается только тех, кому эта твердость нужна. Кому она не нужна? Ну, собственно, никого, никто ни во что, ну, как это, не призывает. Закон свободы выбора. Каждый делает то, что ему надо, то, что он считает необходимым. Вот я говорил про сайт, что новый сайт. У нас тоже, напоминаю, что планируется уже к запуску новый сайт. Уже, так сказать, скелетик выстраивается, и необходимо его заполнять. Необходимо заполнять, и тут нужны уже проворные, шустрые ручки и трезвая, разумная голова. Поэтому приглашаю тех, кто болеет, радио заботится о его состоянии, уже можно принимать участие в его наполнении. Естественно, что будет отбор не просто так. Кто-то с улицы пришел, написал, и сразу же его к себе в команду мы взяли. Уж извините, много было случаев, когда обжигались. Поэтому будут какие-то проверки. Какие, говорить пока не буду. Вот. Но то, что одновременно здесь производится и реорганизация сайта «Школа буквицы РФ» и сайта «Народно-славянского радио», это символично достаточно. По поводу того, что я увидел, когда на прошлой сессии был, да, это отличается от других каких-то выступлений известных людей тем, что человек приезжает, просто о чем-то поговорил, рассказал, и уехал. Кто-то это делает на благотворительной основе, кто-то живет этим. Дело даже не в этом. Дело в том, что здесь глубокое погружение. В течение 2 недель люди погружаются в процесс, идет перенастройка. Причем не перенастройка насильственным каким-то методом при помощи НЛП или при помощи какого-то гипноза, а сама перенастройка, когда человек чувствует необходимость жить по-другому, мыслить по-другому. И вот эти все понимания, они закладываются для того, чтобы человек дальше мог развиваться и в течение полугода проверять на практике все, что он получил. Атмосфера очень доброжелательная. Чтобы хоть как-то понять о том, какая атмосфера и какие люди, как они что делают и о чем говорят, вот у нас на сайте есть ссылочка на канал YouTube. И в канале YouTube есть раздел «Интервью». В разделе «Интервью» как раз представлено несколько записей с участниками той предыдущей сессии Ведического центра «Слово». Так что вот так, друзья мои. Хотите как-то проникнуться, углубиться, познать, расставить все точки над «и»? В данном случае, наверное, эта поговорка уместна. То тогда, пожалуйста, милости вас просим. И здесь я еще видел один маленький вопросик такой. Сейчас я его найду. А вот, скажи мне, пожалуйста, Сергей, а есть ли какая у тебя из нашего наследия какая-то любимая поговорка, которая тебя с неба до земли в кость, жалобу, в жилу пробивает, прошивает? Ну, я ее уже говорил, наверное, не раз. Делай, что должно, и будь, что будет. Понятно. Ну что ж, здесь вот еще идут вопросы. Планируется выездное обучение центра слова в других городах. Если хочешь ответить, хотя я сказал, что вопрос уже не принимаем, но вопрос такой злободневный, пожалуйста. Ну, могу ответить. Дело в том, что планировать-то мы как бы ради Бога планируем. Вопрос, если на местах будут организаторы, не просто так, а давайте там проведем семинар или вебинар, а именно организаторы, которые смогут обеспечить постоянную работу, так скажем, центра. Оно на самом деле не так много, то есть 20 дней в году, 10, так скажем, ну, в одни полгода, 10 в другое. То есть там не нужны особые ресурсы, там просто нужно договориться с людьми и пригласить, ну, ближайшие, так скажем, территории, пригласить на, ну, на эти мероприятия. Надо просто понимать, что это действительно школа, что это не просто так, это действительно школа. То есть эти 2 года надо будет трудиться. Поэтому, если есть такие люди, я только с удовольствием буду рад с вами посотрудничать и получить тот самый необходимый результат, который нам всем нужен. Я понимаю, что территориально наша страна достаточно большая, поэтому мы готовы с нашими сотворцами, нашими членами, я там не один в этой команде, Вот. Мы готовы рассмотреть выездные поездки, то есть никаких проблем здесь не будет. Приехали, делали, ну, само мероприятие обеспечивали, наполнили его, сотворчество произвели, и дальше общаемся все в таком же плане. Ведь наша основная задача, ну, всех, я думаю, на сегодняшний день русскоязычных людей, это расширение круга света, чтобы людей здравомыслящих, людей, так скажем, самостоятельных, самовольных было как можно больше, потому что это основа той державы, которая очень нам всем нужна. И они просто так не возникнут. Поэтому здесь, безусловно, я со своей стороны, я, в принципе, уже выбор сделал, я встал на путь служения, собственно говоря, нашей необъятной ведической державе. И я готов, ну, так скажем, по мере своих сил посвящать этому все, что я могу. Поэтому если будут люди, то есть я не всемогущий, и люди тоже, с которыми мы сотрудничаем, дружим, очень активно общаемся, вот, они тоже не всемогущие, поэтому, безусловно, без помощи, без поддержки просто вот этих элементарных организационных вопросов мы, естественно, не справимся. У нас были попытки это все сделать на Урале, в Челябинске, но, к сожалению, эта попытка оказалась не очень успешной. Вот. Просто, ну, там просто были ряд, ну, обычных непоняток, поэтому хотелось бы, чтобы больше непоняток этих не было. Вот. А то, что мы можем сделать, мы сделали, ну, собственно говоря, ну, вот рядом с местом жительства, так скажем, поскольку этому нужно уделять внимание достаточно много, поэтому у нас это все в Суздале. Я сам с Владимира, ну, до Суздаля у нас 25 километров. То есть 15-20 минут езды, поэтому это можно сказать рядом. Для Москвы так это, по-моему, вообще не расстояние. Вот, поэтому Суздаль — место прекрасное, великолепное, оно не тронуто цивилизацией, то есть оно вот именно такое, какое оно было в 19 веке, то есть там старенькие дома, то есть деревянные, вот, есть и мазанки, есть и кирпичные, но в основном деревянные дома, место такое не подвержено никаким многоэтажкам, то есть у нас есть люди, которые занимались сохранением этого всего. Поэтому там, что называется, нету вот этого искажения, которое дают города большие. Вот. И там все достаточно ровно. К тому же это место силы, невероятное место силы. Вот. Оно само выплыло. То есть не то, что мы там захотели сделать. Но так просто получилось, что Суздаль сам нас нашел, говорит, идите к нам. И вот мы уже как бы там уже год, и очень все здорово, все хорошо. Если будут предложения с других территорий, готов рассмотреть. Опять же, ну, как со мной связаться? Я ВКонтакте есть. То есть на сайте у нас, собственно говоря, форма обратной связи. Обращайтесь, пишите. Я готов к любому сотрудничеству. Главное, чтобы это сотрудничество было всем полезным. Разрушителем я быть уже больше не хочу. Я думаю, что вот подобного рода семинары, не однодневные, когда приехал, рассказал, а хотя бы такие вступительные, подготовительные, а может быть, в дальнейшем мы уже по полной программе школы, где уже сессии будут полезны многим родовым общинам, многим родовым поместьям, поселениям, так называемым, потому что сейчас я замечаю, во многих идет полный раздрай. Как у всех очень светлые мысли, все хотят что-то сделать доброе, себя изменить, чтобы дети были здоровые, туда переезжают, а дальше начинаются проблемы, потому что нет самого главного, нет основы. То есть люди себя ведут как хиппи, люди себя, то есть весь мир принимаем, все любим, ни с кем не воюем. Вот. Но этого мало. Необходима еще вот эта благость, которая нарабатывается, которая внутри, есть желание ее как-то наработать. Ее необходимо в правильное русло вкладывать, чтобы река не разрушала все на своем пути или, наоборот, не превращалась в болото, а чтобы она напоила землю, чтобы при помощи этой влаги урожаи были и правильные урожаи, и чтобы она вливалась в то море единения, которое называется высшим разумом, Всевышним, по-разному кто-то называет. Вот. Поэтому если, я думаю, так, у вас есть необходимость познать, как вообще устроено общество, а через буквицу это все хорошо понимается, не только через буквицу, а те соответствующие, сопутствующие предметы, которые там присутствуют, то в этом случае я вот просто вижу, что пути дорожки все ведут вас к Сергею и группе, которая трудится в слове. Мне так видится. А в дальнейшем, если это будут разные регионы и экопоселения готовы принимать уже людей по 30 человек, группы для учения, то обучение, то в этом случае эти места, эти экопоселения могут стать центрами вот этой самой школы. Школы буквицы, центра слова и так далее. Да, своими центрами они станут. Да, они станут своими центрами, из которых вот будет строиться наша держава, о которой мы так долго постоянно говорим. Я немножко дополню. Давай. Я, может быть, так получилось, что я сказал, что типа нет, мы только обучением занимаемся. Нет, просто был конкретный вопрос, я сейчас вот на него смотрю, что есть ли выездное обучение. Я про обучение рассказываю. Если, безусловно, интересует семинарское занятие, ну, как скажем, просветительская деятельность, ну, пожалуйста, приглашайте, то есть на день, на два, там, как хотите, как вы сможете. Я, в принципе, ну, просто согласовать надо, я человек занятой, вот, просто согласуем даты, приедем, пообщаемся. В любом случае, опять же, поговорка одна из моих любимых спрашивания, да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да, одни грабли иногда лучше рассказывают о жизни, чем многие тома умных людей, прочитанные на ночь. Ну что ж, друзья мои, заканчиваем эфир. У тебя есть что-то такое вот душевненькое-то выбросить людям напоследок, чтобы хорошо засыпалось, или наоборот, кто просыпается, сказали: «Ух ты, как зарядил!» Как это? Ну, ты задачи ставишь, да? Там, за день не управимся. Это службушка не служба. Служба будет впереди. Хорошо. Тоже хорошая поговорка. Друзья, я вам искренне желаю обретения собственной устойчивой позиции, именно понимания того, кто вы есть на самом деле, ну, кто я такой, для чего я такой. Искренне желаю, чтобы ваша мощь, ваша сила действительно творила добро, и чтобы ваше творение добра вызывало в народе о вас славу, славу добрую. Искренне вам всем желаю доброй славы, удач и всяческих-всяческих благ. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2017 года, понедельник, по одному из старинных 17 день месяца Вьюг и Стужа 7525-го лета Шестица. Школа жизни, школа слова — такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Я прощаюсь с вами. Благодарю за то, что вы очень-очень активно участвовали в чате, задавали прекрасные, на мой взгляд, вопросы. Сказитель, автор-сказитель у нас сегодня был Сергей Павлов. За что тебе, Сергей, низкий поклон. Мы рассказали, вернее, как сказать, он рассказал, а я как мог подплясал в данном случае и что-то от себя попытался дополнить. Надеюсь, что у нас все было хорошо. Благодарю тебя, Сергей, благодарю вас, наши радиослушатели. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Быть добру. Радио для пытливых умов.